Мы рады приветствовать всех гостей на семинаре Александра Хакимова, который называется «Уровни сознания». Давайте поприветствуем Александра Хакимова, который приехал к нам в Москву для того, чтобы провести этот семинар. Добрый вечер. Этот семинар предназначен для, исключительно для новых людей, но тут все уже практикующие собрались в основном. И все же кто-то тут есть впервые пришедший? Можно поднять руку несколько? О, довольно много. Итак, мы постараемся изложить тему. Интересно, это важная тема. Это будет касаться самоосознания, то есть личности каждого из нас. И обычно ведический метод такой, что при постижении самого себя человек использует медитацию. Чтобы увидеть окружающий мир, нужно просто иметь какие-то глаза, органы восприятия, наблюдать. То есть искусство наблюдать – это и есть наука, научный подход. Затем видеть какие-то связи логические и делать выводы. Но есть одна трудность в такого рода науке. А, извиняюсь. Я не подготовлен, видите? То есть мы говорим о научности, о науке. И наука – это искусство наблюдать. Мы наблюдаем, анализируем, делаем какие-то выводы, заключения. Затем ищем какое-то подтверждение на практике. Мы принимаем эту информацию из окружающей природы. Природа на санскрите называется пракрити. Пракрити. И вот есть вокруг пракрити. Мы ее видим, воспринимаем. Есть у нас органы чувств и идет восприятие. И затем. Затем мы должны подтвердить наши выводы. Как, каким образом? С помощью той же самой пракрити. Если это практически подтверждается, то есть природа должна подтвердить наши выводы, считается научным. Если природа не подтверждает наши выводы, это не научно. И так же, как мы наблюдаем окружающий мир, пракрити, ведическая литература говорит, что есть также природа собственного «я», которую наблюдать сложно тому, кто сам наблюдает мир, то есть он не видит самого себя в этот момент. То есть необходим как бы эффект отражения, чтобы видеть самого себя. То есть со стороны кто-то может видеть. Сам же я не вижу, как я выгляжу сейчас на сцене, например. Но я хорошо вижу здесь весь зал. Прекрасно. Моя точка зрения такова. Я вижу весь зал. Но я не понимаю, как я выгляжу. Мне нужно смотреть сейчас на лица, на какие-то эмоции, на ощущения, чтобы понять, что тут происходит со мной. Что, как я отражаюсь в настроении окружающих людей. И вот искусство наблюдать самого себя называется... Атма-гьяна или атма-татва – это знание о самом себе буквально. Кто я есть. И, как видите, мы опираемся на ведическую литературу, на веды. Веда в буквальном переводе означает знание. Ведать, ведь, ведун, ведьма – корень один и тот же – знание. Ведает или не ведает, что творит. Санскрит. И... Есть русские веды, есть индийские веды. По сути, между ними разницы нет. Но есть разница в количестве информации. Русские веды им примерно 7000 лет. Изначально русские веды. Индийские веды были записаны примерно 5000 лет назад. Моложе. Но из устной традиции еще раньше идет, более древние. То есть цепь преемственности, это древнее-древнее знание, до сих пор оно сохранено, и хотя возраст его наблюдается примерно, ну, не знаю, бесконечность уходит. Но записаны индийские веды были 5000 лет назад в Ясадевой на санскрите. Есть такие науки, как астрология в ведах, или аюрведа, медицина, тхануруведа, военное искусство, наука управления, Есть наука об обществе, устройстве общества, варнашрама, дхарма называется, то есть очень глубокие знания, целые пласты неисследованных вещей для современной науки, традиционной. И тем не менее, мы видим, что сейчас эти знания применить сложно, трудно даже понять, о чем речь идет там, в ведах. Сейчас называют нетрадиционной наукой. Отчасти еще потому, что веды не объясняют выводы, какие-то утверждения эмпирическим способом. То есть, как бы мы сказали, нет доказательств научности веды. И вот наша задача, моя личная задача, объяснить научность вед. Это возможно, как вот я и знаю, это из опыта, из книг также, от своего духовного учителя, через аутентичный метод познания. Ауто или я. Аутентичный, через самого себя. Медитативный подход. Вот несколько иной подход. Отличный от того искусства наблюдения современной науки и опытов, гипотез, предположений. Итак, аутентичный означает, что есть ключ к самому себе. Это является входом в любую науку, в любую область знания. Если я знаю себя, то я могу понять правильный мир окружающих людей, вплоть до вселенских законов, потому что человек – это часть Вселенной, неотъемлемая часть Вселенной. По каким законам существует вся Вселенная, точно по таким же законам живет и человек. Есть очень тонкие эти законы, есть какие-то грубые проявления законов. И вот сначала нужно изучить природу своего «я», сознания. «Я». «Атма» означает «я». «Атма» означает также «дух». То есть сознание классифицируется как апара-пракрити. Вот мы сказали, есть пракрити, природа. Пара-пракрити, то, что мы наблюдаем. То есть апара, простите, пракрити. Апара означает материальная природа или низшая, инертная. То есть мы видим как ее как мертвое вещество. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, вот какие-то элементы. Вот. Можно посмотреть через таблицу Менделеева, но то же самое. Суть не меняется. Есть какая-то апара прокрити. Вот я сижу, это какие-то материальные элементы. Они скомбинированы таким образом, что я могу их использовать. Кто это использует? Пара прокрити. Тот, кто выше. Тот, кто обладает сознанием, разумом, живое существо, манипулирует мертвой материальной энергией. Комбинирует ее. Взаимодействует с ней. Поэтому есть пара и апара прокрити. То есть сочетание этих вещей. И вот человеческое существо вмещает в себя две энергии одновременно. Пара и апара прокрити, сочетание. Здесь мы видим, что есть какой-то набор химических веществ, которые составляют структуру тела, анатомию, физиологию. И есть тонкое тело, как бы психология. Психо означает тоже я. Но вот это я имеет разные как бы платформы. Физическая платформа я, психическая платформа я и есть духовная платформа. В целом их существует три. Но мы сегодня поговорим более подробно об этом. У нас будет углубленная беседа. Сегодня будем искать свое собственное «я». Аутентично. Сегодня я в роли ведущего. И наша задача идти вот за ведущим. Если мы чувствуем, что это все правильно, мы идем дальше. Если мы убеждаемся в следующем шаге, мы идем, делаем следующий шаг. И так будем идти в сторону углубления. И попытаемся найти основы этого сознания. До основания. То есть тема будет достаточно научная. Итак, мы немного скажем все-таки, вот, что есть культура ведическая. Язык санскрит. Называется мертвый язык сейчас, потому что на нем не говорят люди. Есть, конечно, бытовой санскрит, он проще, но вот тот санскрит, на котором был записаны веды, он считается мертвым, также латынь, потому что крайне сложно употребление. Примерно нужно изучать 12 лет только грамматику санскрита. Если человеку 30 лет, здесь сидящему, то уже санскрит учить поздно. То есть сложный язык. Второй по сложности идет примерно арабский. Русские веды записаны были в рунах. Или была еще такая клубочная письменность, хранилась в клубках. Знаете, такие ниточки склеивали в формы букв. Потом эту нить сматывали в клубок. Если клубок размотать, то снова собиралось все в буквы, такой клевидный состав. Снова стягивалось все в какие-то тексты. Вот клубочная письменность. Ну, вот просто клубок, если вы разматываете по этой ниточке, вот собираются эти тексты, веды, вот так они хранились. То есть тайным образом хранили это знание. Почему? Очень легко его утратить. И вы в этом убедитесь прямо сегодня же. Очень легко утратить это знание. То есть само понятие знания не имеет вообще никакой материальной платформы. Например, любую материальную вещь можно разобрать на части. Как этот компьютер, эту мебель, все что угодно. Также физическое тело разлагается на части, на составляющие. Это называется дифференциация, интеграция. Можно разложить на части, а потом снова собрать. Вот есть такой подход изучения мира. Если мы какую-то машину разложили на части, разобрали, и снова собрали, считается, что мы усвоили тему, мы поняли механизм. Вот такой подход. Но попытка ученых разобрать на части, дифференцировать знание или сознание человека не привела к успеху. Не расчленяется на части сознание. Это нечто единое, нерасчленимое. То, что говорится в Ведах, что атма, дух, сознание, вот эта концепция «я», что я себе думаю, я есть, я существую, не делится на части, но имеет способность как бы эманировать, распространять себя. Например, мы знаем, что у нас внутри очень много этих «я», может быть, которые противоречат друг другу. На самом деле «я» одно. Сегодня попытаемся понять, почему происходит такое раздвоение или растроение, или даже еще умножение безграничных этих вот личностей внутри меня. И природу этих противоречий. Итак, например, в санскрите «ади» – начало, или «один» мы говорим. «Два» – «два» так и будет по-русски, на санскрите. «Три» – «три». «Четыре» – «чатур». «Пять» – «панча». Вот, видите, мы практически по-русски считаем. Очень много схожего в языке русском и санскрите. Русские веды также, они идентичны. Они говорят также о природе души, природе материи, о реинкарнации. Очень много схожего. Практически все точки соприкосновения главные сходятся. И вот сегодня поговорим именно о ключе к любой ведической науке. Если мы усвоим вот этот принцип, мы сможем открыть любую область знания, не опираясь даже на какие-то традиционные методы науки. То есть фактически каждый из нас ученый потенциально, причем высокого уровня. Потому что самый лучший инструмент для познания мира – это не наука и техника, а человеческое сердце. Особый инструмент. Тончайшая энергия пропускает человеческое существо через себя в форме переживаний, эмоций, глубинного мышления. Очень глубокие вещи, которые объяснить подчас практически невозможно. Нужны метафоры какие-то, нужны какие-то иные способы. Не просто набор цифр или какая-то память каких-то комбинаций. И вот это аутентичный метод познания. Знание должно быть подтверждено изнутри сердца человека. То есть иногда бывает так, что в сердце я согласен с этим, но мой интеллект не может это принять, потому что нет такого опыта. Как, например, есть такой духовный инстинкт обращаться к чему-то высшему. Может быть, я не верю в какие-то высшие силы, но в случае трудностей и опасностей я это делаю автоматически. Когда ты прочитал в одной книге, что даже примитивные первобытные люди, вот такие вот племена, с примитивной культурой, даже такие люди, когда гремит гром, они склоняют свои головы, признавая высшую силу, чувствуют присутствие высших сил, без всякой философии, без какого-то развития науки. Я думал, пример не очень убедительный, страх, но однажды испытал на себе это. Как грянул гром над головой, очень близко. Это было на одном из вокзалов, когда я должен был уехать в другой город, ЖД вокзал, и мы стоим в машине, ждем прибытия поезда на платформу. Дождь, ливень. Мы не выходим из машины, потому что просто все вымокнет за одну секунду. И вот поезд появился на платформе, объявили. В этот момент дождь немножко стал тише. И мы решили воспользоваться и вышли из машины. Быстро бежали к вокзалу, и в этот самый момент грянуло прямо над головой, был взрыв, знаете, такой просто страшный грохот с молнией, просто вот прям буквально над головой так ударила молния. И люди, которые спешили к вокзалу, они просто все присели на землю. Присели были беспомощные лица, как дети стали. То есть они чувствуют какая-то высшая сила, страшная сила. Что делать? Нужно просто присесть на землю. Показать свою слабость, вот этот испуг, это показать свою слабость означает. То есть есть такое в природе людей. Но уже через секунду снова все тряхнулись и так гордо пошли вперед. Как бы так немножко смущаясь, что-то не так отреагировали на те вещи. Это инстинкт называется. То, что называется инстинкт самосохранения. Да. Но это просто признание какой-то высшей силы, которая может угрожать нашей жизни даже. Смотрите, она такая могущественная, что ничего не стоит угрожать нашей жизни. Итак, есть вещи, которые мы можем ощущать, но не понимать. Итак, начнем же мы, приступим к теме, что первое, с чего начинается наука познания, с того, что доступно восприятию чувств. Пратьякша. Пратьякша значит непосредственное восприятие. Я вижу, слышу, обоняю, осязаю. Угу, вот, видно на экране, да? Вот, внизу видите, вот эти круги обозначают наши органы чувств. Вот то, что я имею для познания мира. Это указка? Если я включу, то будет... Точка. Вы видите точку? А, то есть таким образом, да. Вот, я понял, как пользоваться. Вот простая схема, видите. Вот она протягшая. Есть слух, есть осязание, зрение, вкус, обоняние. Пять органов. Эти органы называются гьян-эндрия. Гьяна – знание, индрия – не чувство. Вот так я знаю этот мир. Могу что-то услышать, что-то потрогать, увидеть, почувствовать вкус и понюхать. Эти органы чувств связаны с определенными стихиями. Например, слух связан с пространством. Звук переносится в пространстве. Это ухо, по звуку я могу понять, скажем, объем вот этого пространства, где мы сейчас находимся. Если бы здесь был большой купол, то мы бы услышали немножко другой звук, качество звука. Мы могли бы определить, какой здесь объем пространства в этом помещении. Насколько далеко объект от меня находится, я могу понять просто по слуху. Вот так работает ухо. Тогда как осязание, оно может ощущать воздух. Вот это касание. Воздух я могу ощущать с помощью осязания. И слышать его. Далеко. Слышно меня в конце зала? Плохо слышно. Вот об этом меня попросили говорить громче. Итак, слух говорит о пространстве, осязание, я могу уже чувствовать воздух, воздушную среду. Но я не могу видеть воздух или видеть пространство. То есть, видите, слух более тонок в восприятии, осязание более грубое восприятие. Наконец, зрение, оно связано с формами огня. Огонь я могу уже видеть глазами, слышать ушами и осязать, чувствовать его присутствие. Вкус, он умещает в себе все предыдущие, но имеет еще свойство это ощущать вкус. Вода, стихия воды. Я могу чувствовать на вкус и видеть, слышать, осязать, трогать. Обоняние включает в себя элемент земли и имеет все эти пять одновременно свойств. И можно слышать, осязать, видеть, чувствовать вкус и еще и запах. Так полнота. Вся полнота проявляется в запахе. Ну, вот это очень сильное как такое чувство запаха, ароматы. И земля – источник всех вкусов, всех форм и всего остального. В земле все как бы эти присутствуют вкусы ощущений. Так. И затем эта информация, которую получает чувство, должна уйти куда-то вглубь, внутрь. Это такие органы, окошки в этом теле, видите, они выведены наружу. Вот ухо только слышит. Нос только обоняет, они локализованы, они воспринимают только какую-то одну информацию, конкретную. Но затем это идет куда-то вглубь, внутрь. И вот мы должны увидеть, кто это над чувствами. Смотрите. Это ум. Это еще одно чувство, которое не выведено наружу, во внешний мир. Внутреннее чувство. Шестое чувство есть. Которое получает информацию от этих пяти органов чувств. И затем он комбинирует эти ощущения, ощущает их, желает. Например, я видел когда-то золото и видел гору. Во сне я могу увидеть золотую гору. Вот так он может смоделировать. Также есть такие видеосинтезаторы. вы снимаете, скажем, человека и снимаете огонь. И в синтезе вы можете сделать, что как будто человек горит. Вот это тоже модель ума. Компьютер также модель ума. Но, то есть сложные могут быть функции у него, но всего две, видите здесь, две функции. Принимать, отвергать. Он очень прост на самом деле. Примитивен даже ум. То есть функции основные очень простые, элементарные. Принимает то, что приятно от органов чувств, и отвергает то, что неприятно для органов чувств. Вот любой ум так устроен. Поэтому все, что мне нужно понять, насколько эта вещь приятна для меня или неприятна, вот это ум. Поэтому свойственно чувствовать привязанность какую-то и либо отвращение. О, это мне нравится, очень приятно, я хочу это. Я просто без этого даже жить не могу. А это я терпеть не могу, просто ненавижу, не хочу видеть и слышать. Вот это двойственность называется. То есть ум и чувства воспринимают мир через двойственность. Появляется понятие плохо, хорошо, приятно, неприятно. Тогда как для более высокой субстанции таких различий нет. Очень интересный момент. Итак, чувства посылают в ум информацию. Ум пытается выбрать то, что приятно для него, для наслаждений этих чувств. И над умом, далее эта информация, уже разрабатывается на более высоком уровне. Если мы действовали только согласно уму и чувствам, мы были очень запутаны в этом мире. То есть есть какая-то субстанция, которая устанавливает какие-то единые нормы и законы для всех. Неважно, нравится это всем или не нравится. То есть есть какие-то более широкие понятия истины. Это разум. Разум, буквально мы скажем, кто это? Это хозяин чувств должен быть. Его функция управлять всей этой моделью, вот этой структурой чувств и ума. Если ребенку дать горькое лекарство, то он немедленно скажет: не хочу, не буду. Я пробовал это, неприятно для меня, я отвергаю. Ум и чувства не принимают это. Тогда как взрослый человек пьет горькое лекарство, он терпит. То есть есть какая-то еще сила над чувством и умом, воля, сила вот эта, разума, которая может управлять чувством и умом. И здесь возникает, видите, интересный момент. Есть три уровня, получается, сознания. Уровень чувств, уровень ума и уровень разума. Ну, здесь мы видим слева на картинке. Госвами. Что такое госвами? Го – это чувство. Свами – значит хозяин. Здесь го-даса. Го – это чувство, даса – это слуга. То есть ум – слуга чувств. Разум – хозяин чувств. Например, приятная вещь. Алкоголь, наркотики, известно. Почему мне нравится? Приятный эффект, эйфория такая. И как ум, который выбирает наслаждение, я принимаю это как чувство. Мне приятно, это чувство внутри очень приятно, я его принимаю естественным образом. Делаю вывод, вообще должен жить так постоянно в таком состоянии, это очень приятно. Вот такая жизнь должна быть всегда у меня. Давай регулярно принимать все это. Регулярно выпивать, немножко покуривать. То есть вот так я буду расположен очень хорошо, буду счастлив в этом мире. Тогда как одновременно разум говорит: но если ты будешь это делать регулярно, ты можешь стать алкоголиком или наркоманом. Непрактично. Нет, не нужно принимать так регулярно. Хотя бы ограничь себя. Вот видите, уже появляется двойственность, противоречие внутри себя. С одной стороны, я этого хочу, с другой стороны, это не очень хорошо для меня, потому что разум имеет также две функции. Принимать благоприятное и отвергать неблагоприятное. Тоже есть способность принимать и отвергать, но на более высоком уровне. Не на платформе чувства и ума, а на платформе сознания. Разум полезное и вредное. Что для меня благоприятно, как для личности, а что неблагоприятно. И что же неблагоприятно для личности? Все, что разрушает мою личность, неблагоприятное. Все, что связывает, сковывает, как бы, да, вот это вот связывает, вот этот кокон, помните этот пример, шелкопряд, который плетет этот кокон вокруг себя, оказывается связанным. И вот это неблагоприятное положение. Если зависим от алкоголя или от наркотиков, или зависим только от денег, или зависим еще от чего-то, от многих вещей, то в конечном итоге это становится неблагоприятно, теряя свободу. Вот это освобождение личности считается благоприятным, закрепощение личности считается неблагоприятным. Вот такие оценки разум может выдвинуть. Есть, конечно, разные типы разума, но мы говорим сейчас о высшем проявлении разума. Высшее проявление разума означает, что он знает высшую цель жизни. Если мы не поставим, не определим себе высшую цель жизни, то мы не сможем проявить в максимальном количестве разума. Поэтому иногда мы говорим какому-то человеку, ты неразумен. Нет, все имеют разум, но не все имеют понятие высшей цели жизни. Вот. Вот это необходимо еще какое-то воспитание, образование, чтобы дать возможность человеку правильного выбора. А это и есть свобода. К примеру, если у меня нет среднего образования, я не закончил школу, есть ли у меня выбор поступить в высшее учебное заведение? Выбора нет. Меня даже рассматривать не будет мою кандидатуру. Ведь у меня я лишен выбора, потому что у меня нет просто образования среднего, подготовки специальной. И таким же образом, у меня не может быть полного выбора свободы, если нет знаний с позиции, с точки зрения разума. Есть только знания при помощи чувств и ума, ощущений приятного и неприятного. Таким образом, у меня выбор очень ограниченный получается. Максимальный правильный выбор человек может сделать тогда, когда знает конечную высшую цель жизни. А это связано с познанием своего «я», истинного «я». То, что мы рассматриваем сейчас, третий вот уровень сознания, еще не относится к моему «я». Это лишь проявление жизни, косвенные. Косвенно можем сказать, что если есть чувство, и человек слышит, да, он существует, там есть живое существо. Вот он думает. Но посмотрите, компьютер тоже может такие операции производить. Он может слышать мой голос через микрофон, записывать его и воспроизводить даже. То есть есть такое устройство. Но он не является самоосознающим живым существом. Компьютер понятия не имеет о своем существовании. А я другой компьютер, тот, который знает о своем существовании. То есть одно устройство в невежестве, другое устройство в знании. В этом различие. Вот это вот знание и есть я. Я есть и существую, я знаю об этом. Эта машина тоже существует, но она понятия об этом не имеет. В этом различие. Вот есть живое и мертвое. Мертвое означает невежество, он не знает. А живое означает знает. Эта энергия называется чит. Мы к этому придем еще. И так, разум на санскрите означает будхи. Будхи означает просветленный, это уровень просветления. Если мы достигаем уровня разума, сознания, поднимаясь с помощью йоги до уровня разума, можем понять три аспекта времени – прошлое, настоящее и будущее. Несложно для платформы разума. И почему разум такой тонкий, такой свободный, такой разумный, просветленный? В чем дело? Лишь только по одной причине, что он может не обуславливаться влиянием чувств. Только по этой причине. Каким же образом получает это знание? Как он является источником такого знания? Например, если у меня болит голова. Она не болит у меня сейчас. Это пример. И я говорю всем, у меня болит голова. Вы получаете ту же самую информацию, смотрите. Я получаю непосредственно головную боль, поэтому знаю об этом. Может быть, у вас не болит голова, но вы тоже знаете об этом. Как? По звуку. Вот это платформа разума. То есть вы получаете ее в данном случае через разум, а непосредственно от чувств. В этом различие. В состоянии больной головы я это делаю по-другому, видите? Я обусловлен болью головы. А тот, кто слышит, врач об этом здоровый, не обусловлен болью головы и может поэтому вас лечить. Если врач даже опытный, но серьезно болен, он идет к другому врачу, потому что обусловлен собственной болезнью. Вот такая психология. И таким образом, разум – это просветление. Он не зависит непосредственно, чувства не могут влиять на него. Он получает как бы информацию на экране. Вот мы видим. Ум, чувства, разум. Мы таким образом сейчас рассматриваем на экране это все. Не связаны с ними. Вот мы видим это все. Мы от себя как бы отделили это все и пытаемся понять. При этом мы обращаем внимание, подтверждение ищем где? Внутри себя. Так ли это? Да, чувства есть, так они работают. Они ищут объекты чувств, как магнит к железу притягиваются. К прекрасному звуку, к образу, к форме, к касанию, все мы ищем приятного, верно, так и есть, мы подтверждаем. Ум занят этим, это эмоции, желания, комбинации, вот этот выбор постоянный, отвергать неприятное, принимать приятное. В конце концов, есть более высокие вещи, которые понимают, что хорошо, что плохо, вот видите, мы узнаем, подтверждение находим внутри себя, это аутентичный метод познания. И если наше сознание расположено на уровне ума, то в конечном итоге мы жизнь устраиваем так, что просто убегать от неприятностей и искать приятных вещей. Убегать. Да, вот так нужно устроить свою жизнь. Научиться убегать от неприятностей, избегать каким-то образом их. И всегда получать что-то приятное, вдохновляющее для моих чувств. Есть история подобная на эту тему. Об одном человеке, который ушел на рынок. Жена послала его на рынок за овощами. Он ушел, взял сумку и деньги, подошел к прилавку, чтобы купить овощи, увидел там собственную смерть. Смерть посмотрела на него и улыбнулась. Он перепугался до смерти. Смерть прямо посмотрела на него, это плохой знак. Он забыл про покупки и оставил там сумку и деньги, и убежал домой и сказал: «Жена, я тут ни секунды не остаюсь в этом городе. Я уезжаю немедленно к своему брату из Москвы в Петербург. И завтра утром буду уже у него». Что случилось с ним? В такой панике. В такой панике мой муж, жена пошла тоже на рынок, что же там случилось? И увидела: вот сумка, вот деньги, и вот смерть за прилавком. «Ха! Так это ты напугала моего мужа». «Нет, простите», — сказала смерть. «Я никого не хотела пугать. Я просто удивилась. Что делает здесь этот человек? Завтра утром я его жду уже у брата в Москве. В Ленинграде, то есть». Он убежал от нее. Видите, ну куда он побежал? Каждый бежит к своей судьбе, говорится. Вот это функция ума. Вот куда бы человек ни пошел, он просто по своей судьбе. Известно любому мудрецу разумному, что любое живое существо идет таким путем. Идет к приятным вещам, избегает неприятностей. Так определяется вот точный путь предопределения. И только разумные люди знают этот секрет кармы и могут выстроить свою жизнь согласно другим законам, своим внутренним законам, независимо от материальных законов. Называется хозяин чувств. В этом его преимущество. Человек свободен в выборе более. Он может превзойти свою карму предопределения. Итак, разум проявляет такое вот удивительное могущество. Можно управлять своей жизнью, достигать любые цели, но каким образом? Откуда такое могущество разума? Посмотрите, чем глубже мы углубляемся в эту структуру, тем сильнее энергии, тоньше и могущественней. Ум уже может воспринимать все чувства одновременно. У него есть свойство одновременно хранить звук, форму, касание, запах, все что угодно. В этом уме синтезируются, воплощаются все функции чувств. Тогда как эти органы не просто локализованы, чуть-чуть слышу, здесь вижу, здесь нюхаю, здесь касаюсь. Но в уме уже есть одновременные эти способности. Тогда как разум, смотрите, на порядок выше, еще тоньше, еще могущественней. Кто-то может не согласиться, он не такой могущественный, кажется, потому что не может подчинить себя чувства и ум. Бросьте курить, не курите никто, и не пейте тоже никогда. Вино не пробуйте. Не делайте этого. Трудно. Я не могу. Мне хочется какой-то радости, какие-то чувства. Я не могу так вот все оставить. Очень сухая жизнь, безвкусная, я не могу принять это. Это кто говорит? Это говорит ум. Потому что потенции разума не пробуждены, потому жизнь кажется скучной без всех этих развлечений. Потому что разум спит. Нужны какие-то искусственные возбудители, нужны какие-то еще формы, нужны какие-то комбинации, должен наблюдать, должен наслаждаться. Это нужно полноценной жизнью. Тогда, как если человек узнает, каковы же возможности разума, он увидит, что весь мир, вот это разнообразие чувственных наслаждений, просто померкнет перед ним. Разум очень могущественный. С помощью разума можно увидеть всю Вселенную. Это не шутка. Интуитивное знание, аутентичное познание. Мы сказали, человек – модель Вселенной. И он наделен таким разумом, который называется развивающийся разум, трансформирующийся разум. Его можно развивать в ту или другую сторону. Разум может деградировать, а может стремительно прогрессировать. Это тоже зависит от позиции непосредственно каждого человека. Поэтому эта наука называется «путь к самому себе». Так, разум – это уже близкая, очень близкая инстанция к самому себе. Пожалуй, одна из самых близких субстанций. Потом пойдем дальше. И вот, смотрите, над этим разумом находится непосредственно тот самый, о котором мы говорим. Я сам. Сознание. Мы должны немного поговорить об этом. Немного убедиться в том, что все-таки этот дух существует независимо от материи. Как правило, человек может не соглашаться с этим. Он не хочет, чтобы дух существовал независимо от материи. Мне как раз хочется, чтобы он существовал вместе с материей, вместе с телом. Не хочу разделять эти вещи. Но суть в том, что мы обратимся к законам природы. Дух и материя разделяются в какой-то момент времени. Как это называется у нас в быту? Смерть. Да, то есть смерть означает, что личность и тело разъединяются. Все, они расстаются в какой-то момент. Вот поэтому тут видим, что тело, оно мертвое, оказывается. Видите, оно не живое. Вот оно было живым, проявляло признаки жизни, а в какой-то момент жизнь куда-то уходит. Ушел, мы говорим, этот человек. Ушел, нет его. Как же его нет? Как же он ушел? Если вы думаете, что он тело, то куда же оно ушло? Тело перед вами, вот оно здесь. А кто же ушел? Ну вот, вот этот самый дух, вы говорите, вот он ушел куда-то. А вы видели этот дух? Никогда. А почему же вы плачете? О ком вы плачете? О теле, тело здесь. А дух никогда не видели. Зачем плакать? Зачем переживать? Вот такие вопросы задают веды. Почему люди плачут? О теле, тело здесь. Тело не потеряли. По закону сохранения энергии тело никуда не денется. Не исчезнет. А дух, все равно вы не видели его. Не плачьте. Итак, здесь написано три слова. Сат, чит, ананда. Эти три вещи, по которым можно понять присутствие собственной души. Так мы обычно разговариваем со студентами. Мы спрашиваем их. Скажите, пожалуйста, какие три вещи нам нужны больше всего на свете? Если мы их получим, будем полностью удовлетворены. На 100%. И не потребуется больше ничего. Всего три вещи. Тут написано сад, чита, надо. Всего три. Но они говорят, иногда деньги нужны. Ну да. Да, вот деньги, здоровье, благополучие. Мы хотим этого. Да, но это относится лишь к одному принципу из этих трех. Поддерживающему принципу. Называется сад. Сад означает поддерживающая сила. То есть та сила, которая поддержит мое существование всегда. То есть, другими словами, я не хочу даже умирать. Вообще не хочу умирать. Я хочу вечности. Это тоже сад. Энергия вечности называется сад на санскрите. Итак, вот если бы я достиг бессмертия, я бы не отказался от него. Хотя я не знаю, может быть, есть исключение. Кто-то мог бы отказаться от бессмертия? Нет, такого не бывает. То есть, здравомыслящий человек, он стремится к этим вещам, стремится понять тайны эти, потому что вечность существует, теоретически мы знаем. Энергия любая, она вечна, веды говорят. Материальная энергия вечна, как энергия. И вот дух сознания тоже вечная энергия. Она не может исчезнуть и не может появиться. Она может трансформироваться. Материя трансформируется прямо на глазах. Вот это тело, если на материю взять, за материю, за эталон материи, то вот ему уже 46. Оно трансформировалось уже много-много раз на протяжении этой жизни. Оно было когда-то очень маленьким, всего 50 сантиметров. Бабушка, какой я был, когда родился, я спрашивал. Я любил спрашивать один и тот же вопрос. А вот такой слокоток, мне очень нравилось так медитировать. А вот такой был маленький слокоток. А сейчас, смотрите, уже больше стал, потом еще больше. А потом старше, я стал, тело трансформируется. Но сама энергия, она ничего с ней не происходит, она не прибавляется, не убавляется, называется Ом-Пурнам. Ом-Пурнам, что есть полнота. Вечность и бесконечность – это баланс. И полнота, как природа, она полна. Вы не можете от нее ничего убавить, ничего прибавить. Если вы что-то прибавляете, ничего не прибавляется. Один плюс один равно одному. Если что-то отнимаете, все остается на месте, все равно равно одному. То есть полный баланс. Нельзя вывести его из равновесия. С точки зрения энергии. Но трансформация этого тела доставляет ему беспокойство, поскольку личность внутри тела не терпит этих перемен. Не все перемены для меня считаются благоприятными. Например, старость. Я не хочу стареть. Лично я. Вот лично я протестую. Не согласен. Но меня никто не спрашивает. Но тогда я сам спрашиваю, а что же это? Почему такое насилие надо мной? Почему я должен стареть, а потом еще и умирать? Ведь меня это ожидает. Тогда это какая-то сила. Какая-то сила. Вот эта вот сила существует, которая вот доминирует. Заставляет меня стариться, трансформироваться, расти. Я себе не выбрал рождение, может быть, я хотел бы родиться у других родителей, побогаче. Может быть, я хотел бы покрасивее, повыше чувствовать себя, и пообразованнее немножко. Ну, то есть, я бы хотел, может быть, еще каких-то талантов. И так, видите, я просто получаю то, что получаю. Кто-то рождается больным уже, а кто-то здоровым, кто-то богатым, кто-то бедным. Неравенство есть в самом уже рождении, в самом проявлении личности. Уже есть неравенство. И вот эти законы нужно изучить. Чтобы наша личность была гармонична, нужно прекрасно понимать эти законы. Почему то или иное происходит со мной? И Так, я пытаюсь воплотить вечность в этом теле. Вот я пытаюсь поддерживать его. Есть сейчас хорошие косметические кабинеты. Я, правда, еще не пользовался. Но я еще не такой старый просто. Может быть, я позже воспользуюсь этим. Пластические операции можно подтянуть кожу на лбу, на щеках, на шее тоже подтянуть. Значит, шея, как гофрированный шланг становится, она не привлекает никого уже. Вот можно воспользоваться какими-то услугами. Вот так можно немножко бороться. Ну, есть тенденция такая. Люди не принимают, видите, эти вещи. Я видел недавно где-то Софию Ротару. Такая молодая. Она моложе стала, чем раньше была. На нее, похоже, не действуют законы природы. То есть все хотят быть молодыми, всегда оставаться. Не болеть и не умирать тем более. Это называется сад. Но, как мы сказали, существуют даже материальные предметы. Не бессознательные. Хочу ли я существовать на таком уровне, не имея развитого сознания или знания? Нет, я хочу еще другого, это более ценно. Я хочу еще знать о своем существовании, полностью быть осведомленным. Вот сейчас мы до какой-то степени знаем, до какой-то степени не знаем. Мы хотим больше узнать о себе, все хотим знать о себе. Это называется энергия чит. Чит – знание, или читать мы говорим. Считывать. Ну, в русском чит, на санскрите тоже чит. Читать. Энергия чит означает, что я хочу развитие знания. Больше, больше, больше. Пределов нет. Так же, как вечность. Пределов нет. Сколько хотите жить? Пределов нет. Сколько хотите знать? Пределов нет. И для чего? Единственная цель третья. Ананда. Ананда можно перевести как безграничное счастье. Опять же, без всяких границ. Сколько нужно для полного счастья, спрашивает Остап Бендер Тисура Бьянинова. Сколько нужно посчитать? Он посчитал, он выдал ему точную цифру, 300 рублей, там сколько-то он сказал. Собственно, он знал, видите, он конкретизировал свое счастье. Но мы улыбаемся, потому что мы знаем, что настоящее счастье нельзя купить ни за какое количество денег. Не хватит. Никаких ресурсов материальных не хватит. И вот тут мы сталкиваемся с такой проблемой, что все усилия удовлетворить душу материальными способами не приводят к должному результату, к счастью. Не хватает ресурсов. Сейчас уже есть так много всего, особенно в этом городе Москва. Это целый мегаполис, целый континент. Так много возможностей, тем не менее, все мало, она развивается дальше. И чем дальше, тем стремительней. Так же, как невозможно удовлетворить огонь, бросая в него дрова, так же невозможно удовлетворить душу, просто удовлетворяя чувства. Чувства – это лишь внешнее проявление моего «я». Поэтому я не чувствую удовлетворения в глубине себя. Смотрите, могу хорошо одеться, могу быть богатым человеком, но что творится внутри меня, знаю только я сам. Я не могу чувствовать полное удовлетворение. И чем больше я оттачиваю материальные условия, тем больше становится раздражительным, больше становится привередливым. Если мы смотрели когда-то телевидение, у нас было первый телевизор, я помню, черно-белый был у нас, такой здоровый ящик лампы, он разогревался долго, потом такая техника была. И всякий раз там были какие-то полосы, какие-то мелькали кадры, помню, трудно было его настроить, подходили, били кулаком по нему иногда. И он так отряхивался и лучше работал немножко, как ни странно, так подчинялся. Ну, сейчас какая техника, смотрите. Samsung называется, да? Изображение выходит прямо в реальность, наружу. Не отличается от реальности. И мы достигли такого же уровня. Такие вот утонченные вкусы, мы получаем такое наслаждение цвета и формы. И вот в этот разгар наслаждения цвета и формы вдруг какая-то полоска по экрану мелькает. И вы готовы разбить этот телевизор, вернуть его обратно. Такое раздражение, смотрите. Когда-то мы сидели в таких кинотеатрах, и звук пропадал. И начиналось ногами о пол, свист, на мыло там кого-то кричали там. И все веселились, потом снова появилось изображение, и все продолжалось дальше, был черно-белый. А когда-то просто, знаете, на рояле кто-то играл, такой тапер назывался. Просто беззвучное, немое кино. И люди были довольны этим. А когда-то даже кино не было, хороводы водили. Все были счастливы, все выходили, танцевали и пели. Но сейчас такая техника, смотрите, такие возможности, такие условия, но лестницы все более тонче удовлетворенные, все более немножко сумасшедшие, немножко больные на уровне ума. Много отклонений психики, потому что повышаются требования, и я чувствую сильное неудовлетворение, когда мои требования высокие не исполняются. Малейшие вещи выводят из ума равновесия. Я все более и более неудовлетворен. В автобусе кто-то наступает на ногу, я в гневе, просто не могу терпеть этого. Видите? То есть поэтому говорится, чувства нужно держать под контролем. Определенная аскеза в холоде. Нельзя эти чувства утомлять. Чувства сверхмеры, пресыщенно утомленные, уставшие. Угнетенное состояние называется. Поэтому люди, которые пресыщают свои чувства, они после этого сильное угнетение чувствуют. Им нужно какое-то похмелье наступает, тяжелое состояние, нужна какая-то реанимация, восстановление своих сил, способность снова чувствовать и мыслить. Прийти в себя как бы нужно после сильных чувственных наслаждений, активности такой вот. И вот это «я», оно так изнашивает тело, потому что оно хочет безграничного наслаждения, безграничного знания, вечности. Оно давит на наше тело и требует с помощью тела эти вещи получить. Но что происходит на самом деле? Сат-читананда отражается, отражение внизу. Асад. Если здесь сад, то здесь асад. Ачит нирананда. Что это означает? Отражение этих принципов в материи. Вот оно противоречие. Есть тенденция к вечности, но тело не может быть вечным. Оно существует, сад, лишь какое-то количество времени. Есть сад, немножко. Небольшая возможность. Несколько десятков лет. Я хочу обладать полнотой знания, мне нехорошо, когда меня называют глупцом. Но тело называют ачит, источник невежества. И я хочу счастья, но тело источник страданий. В Аюрведе говорится об этом, что когда человек молод, все его органы чувств, такие как желудок, кости, зубы, голова, все, что он имеет, это его друзья, они помогают ему быть счастливым. А когда он стареет, они превращаются в его врагов, доставляют боли, страдания, болезни. Они же лицо источником страданий. И один человек проанализировал, возьмем это тело, которое в хорошем состоянии, скажем, здоровое, к чему же оно больше приспособлено? К страданиям или к наслаждениям? Вот по его устройству давайте судить. Возьмем небольшую часть этого физического тела, мизинец. Давайте попробуем извлечь какое-то наслаждение. Сколько можно извлечь наслаждения из этого участка тела? Можно сделать массаж какой-то. Можно положить в теплую воду. Можно натереть каким-то ароматным маслом. Можно постричь ноготь. Почесать его можно. Пощипать так немножко его. Ну, что-то приятное будет. А теперь посчитаем, сколько можно извлечь страданий из этого мизинца. Безгранично. Тоненькую иголочку под ноготь. Раз. И мы всю ночь будем лежать, ай, дрожать с этим пальцем вот так вот. Так много страданий. Он, видите, больше предназначен для страданий тела. Потенциально, чем для наслаждения. То есть само физическое тело не является источником такого наслаждения, которое я ожидаю от него. Поэтому мои ожидания не оправдываются как бы на грубом физическом уровне и также на умственном уровне. Почему? Потому что ум зависит от органов чувств, от этого же грубого тела, как мы только что выяснили. Это его природа. Получает информацию снизу. Конечно, он получает информацию сверху, от разума. Но это вызывает лишь только проблемы в уме. Вот почему у нас такие противоречия? Потому что говорится, что человек рожден по своей природе, натуре, это мэн, манас. Манас на санскрите ум. Человек это проявление ума. Ум человеческий очень могущественный. Сначала думает, потом говорит, потом делает. И вот при помощи мыслительных процессов он создал вот этот город, например, Москву. Просто размышляя, говоря, воплощая, размышляя, говоря, воплощая. Это называется такой прогресс. Вот ум такой могучий, может воплощать свои идеи, мысли. Человек имеет такую силу. Ман. И когда человек думает о чем-то, это влияет на его физическое тело. И когда что-то происходит с телом, это также влияет на ум. Например, беру кусочек лимона, ложу на язык, и выделяется слюна. Так, ум запоминает. Теперь просто подумайте о лимоне, и реакция будет та же самая. Слюна выделится без лимона, при одной мысли только. Это называется медитация. Итак, о чем бы я ни подумал, это будет связано с моим физическим телом, мысли. Ученые обнаружили интересную вещь. Если человек влюбляется в кого-то, это чувство любви испытывает, то в крови вырабатывается наркотическое вещество. Ему очень хорошо становится. Потрясающе. Весь мир меняется перед ним. Знаете, такие перспективы счастья просто. Любовь и наркотик. Натуральный наркотик. Поэтому очень легко сейчас определить влюбленность. Нужно на анализ отправить человека. Крови врачи скажут, точно он влюблен. Смотрите, у него тут такое-то, такое вещество присутствует. Любовь есть. Но можно взять искусственно, взять можно наркотик и ввести в кровь. И тоже будет эйфория, видите? И так, и так. То есть я могу это испытывать как эмоцию внутри себя, могу искусственно вызвать этот процесс. То есть фактически это не отличается от каких-то внешних физических вещей. Любовь можно стимулировать. Как? Люди, мы знаем это все. Мы хотим любви, мы ищем ее. И мы знаем, как это можно. При помощи запахов приятных. Такие духи используют женщины. Привлекает мужчин, отпугивает комаров, например. Есть такие духи, я слышал об этом. То есть можно при помощи запахов, при помощи нежных слов, музыки также. Вот эти серенады испанские. Он поет под гитару, и вот он растопит сердце этой женщины. Вот он так поэтично выступает, стимулирует любовь, эти чувства. Эти звуки, осязания, касаются друг друга, смотрят. Формы какие-то принимают особенные, готовят себя, чтобы смотреть друг на друга. И любовь стимулируется этими внешними вещами, чтобы было это чувство. А затем это чувство уже, вот этот ум, ум и настроение вырабатывает определенные элементы, и человек наслаждается этим. Если кто-то завидует, он, его жизнь омрачается внутри, ему плохо самому. Почему? Яд вырабатывается. Злоба вырабатывает яд и шлаки. Любовь наркотик. Смотрите, меняется химическая структура тела, состав тела. Я был свидетелем такого эксперимента, известного эксперимента, когда с моим одноклассником проделали такой эксперимент. Он был удивительно податлив на гипноз. Поэтому его увели в глубокий сон и дали луковицу очищенную, чтобы он съел ее, как яблоко. Ну, ему сказали, это яблоко, и все, он съел ее, как яблоко. Мы смеялись, как дети, потешались над ним, что он ест луковицу, но потом мы были шокированы. Вместо запаха лука пошел запах яблок. Он трансформировал прямо на глазах луковицу в яблоко. Кто это трансформировал? Ум. Поэтому нужно научиться управлять умом. Это занимаются йоги. Они трансформируют золу, пепел, скажем, в золото, а золото в золу. Это тонкие энергии, они очень могущественные, и они формируют материю. Но вы не найдете, чтобы материя формировала живое существо сама по себе. Наоборот, живое существо формирует материю. Поэтому теория о том, что сочетание химических веществ создает жизнь, ложна. Нет, жизнь создает сочетание химических веществ, все наоборот. Есть еще пример. Берем семечко лимона, садим в землю, поливаем водой, вырастает лимон. И вот он, фрукт. Возьмите его. Сколько там лимонной кислоты? Откуда она? Откуда она? В земле не было столько лимонной кислоты. И вы не поливали его лимонной кислотой. Но там есть лимонная кислота, там много лимонов. Из воды, из земли, из света. Все. Это живое существо в семечке трансформирует эту материю в лимонную кислоту. Из земли выходят цветы, фрукты, так много всего. Откуда? Живые существа берут это все и трансформируют. Мать смотрит на ребенка, у нее молоко появляется. Сознание. Корова делает то же самое. Когда-то ученые сделали такой аппарат, чтобы делать молоко вместо коровы. Чтобы корову освободить от тяжкого труда. Сделали аппарат, они узнали химический состав желудочной кислоты коровы и прочее, там, длину кишечника, температуру ее пищеварения. Все ингредиенты, траву туда положили, налили все, что необходимо, включили там всякие змеевики и температуру. И полилась такая зеленая, жижа такая отвратительная. Молока не получилось. А что говорят веды? Нужно чувствовать чувство матери, что появилось молоко, и все. Все, что нужно для этого. Поэтому некоторые йоги, они знают, как, например, делать из бронзы золото. Я расскажу сегодня об этом, потому что в этом все заинтересованы. Лично я еще не пробовал, но я знаю, как это делать. Я вам посоветую, а вы решите, когда вы это сделаете сами. Это нужно делать с помощью мистических сил. Но факт. Химики доказывают, что это возможно теоретически, вот то, что предлагают делать веды, но осуществить никто не может, не так могущественно. Но я на всякий случай скажу об этом. пьете ртуть. Только будьте внимательны. Нужно с помощью мистической силы удерживать ее, чтобы она не входила в кровь, потому что это яд сильный. Нужны мистические ситхи. И когда пьете ртуть, нужно держать ее несколько дней внутри себя. Так она будет гоняться туда-сюда, но вы не умрете, поскольку вы мистик. И затем на третий день утром пораньше нужно встать и пойти в туалет по-маленькому и помочиться на бронзу. И она станет золотом. Несколько раз просто нужно туда помочиться, и будет золото. Целый кусок. Мистические силы нужны. То есть так, живое существо может трансформировать любые химические вещества. Но ученые говорят, чтобы изменить структуру вещества, необходимо вмешаться в ядерные энергии. Ядерные силы, атомная энергия. Это очень опасно. Огромная сила. И вот эта сила управляет, знаете кто? Энергия разума. То есть энергия разума я могу вызвать ядерный взрыв, на самом деле. Это называется на санскрите брахмастра. Брахмастра значит ядерное оружие, вызываемое при помощи энергии разума и мантр, звуков определенных. Это тончайшее влияние вызывает цепную реакцию, но направленного действия, поскольку это разум, разумная энергия. Так же, как есть в аюрведе интересное свойство, интересное лекарство. Что такое это лекарство? Змеиный яд. Берете 100 грамм и выпиваете. Вы должны умереть. Но это управляемый яд. Он не трогает ваши жизненно важные органы. Он работает только на вашу болезнь. Рак, пейте змеиный яд. Убейте его, и все. Но если он управляемый, а управляется при помощи разума. Вот эти тонкие законы разума неизвестны современной науке. Однако некоторые мистики до сих пор этим владеют. Меня недавно вылечила от болезни одна женщина, которая давала мне настойку ядовитого растения, смертельную, но управляемую, вот и все. Не убила мою болезнь, но не убила меня. Это еще описывается в Махабхарате. Есть одна история об одном царе, который потерял царство. Он практически сошел с ума под влиянием кали, черных сил. Он проиграл царство в кости и оказался в лесу. Его звали Нала. Этот Нала оказался один в лесу. Проигранное царство, и даже проиграл жену, жена от него ушла. И иногда к нему возвращался рассудок. И однажды в лесу он бродил, и рассудок к нему вернулся. Он увидел, что вокруг пожар, джунгли горят. И он хотел уйти с пожара, но заметил, что какой-то огромный змей лежит, свернувшись, и не может сдвинуться с места. Он сгорит в этом пожаре. И змей замолился: «Спаси меня, по проклятию не могу двинуться с этого места. А я послужу тебе, я очень помогу тебе. Принесу тебе пользу». И Нала, поскольку у него пробудился разум, добродетельный он, взял этого змея и перенес в безопасное место. И как же он благодарил его змей? Внезапно, немедленно укусил его и впустил в него яд. «Негодяй», — сказал Нала, — «ты же обещал быть полезным мне, а я сделал для тебя доброе дело и жизнь тебя спас. И так ты платишь мне за добро». «Не беспокойся», — сказал змей, — «я тебя не кусал. Я укусил того, кто внутри тебя, в тебя вселился кали, и он лишил тебя разума. Теперь кали не сможет жить в тебе под действием этого яда. Я управляю этим ядом». Поэтому нужно понять, что такое разум. Даже на материальной платформе разум необходим. Но функции и как бы предназначение разума совершенно в другом. Не только в каких-то материальных улучшениях, условиях управлять миром. Представьте себе, если бы мы умели управлять миром все одновременно, мы бы начали ядерные войны друг с другом. Поэтому разум должен сначала приобрести добродетели, прежде чем стать могущественным. Это необходимое условие. Бодливая корова Бог рог не дает. Почему утрачивается разум? Потому что утрачивается гуна, качество добродетеля в этом мире. Поэтому люди, чтобы заменить эту энергию разума, нуждаются в науке, технике, в другом уже ядерном оружии, в бомбах, вот таким образом, которые являются слепой энергией, очень трудно управляемой. Тогда как в прошлом ведические времена, это известно, люди обладали такими ситхами, способностями, чтобы управлять собственным разумом через гуну добродетели. Вот такая сила, сила добродетели, сила как бы добра. Почему так? Есть интересная формула. Зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Это написано в одной из... в Бхагавад-гите. Это древняя книга. Также на санскрите целиком написано. И там дается формула: друг мой, зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Мы скажем это в сказке. Я знаю опыт, я иногда делаю добро, но получаю взамен не всегда положительный результат, а даже еще и плохой. Я думаю, что эта формула не работает. Но вы знаете, веды не ошибаются. Нет, это истина. Просто должен знать, что такое добро. И по отношению к кому я должен делать это добро? Какое добро должен делать по отношению к невежественному человеку? А какое добро должен делать по отношению к человеку в знании? То есть добро должно быть разумным. Например, иду по улице. Лежит человек, просит деньги. Нищий в Петербурге. Я прошел мимо, ничего не положил. Но я видел, что люди откликались на его просьбы. Через час возвращался обратно и смотрю, он уже лежит пьяный в углу. Он пропил эти деньги. Это называется добродетель в невежестве. Я помогаю этому человеку, но я помогаю ему деградировать фактически. Знаете, это добродетель, но она в невежестве, в незнании. Я не знаю, как помочь ему еще. Я не понимаю. Но что говорит ведическая культура? Пробуди разум в человеке, которого ты видишь. Это и есть высший добродетель. Обретя разум, человек получит все. Сейчас люди гоняются за деньгами, как сумасшедшие. Но зачем неразумным людям деньги? Они все равно не получат. Они всю жизнь проведут в погоне. Количество собственности выделяется в соответствии с количеством разума. Таков закон природы. Если человек берет больше средств, чем позволяет ему разуму, он никогда их не использует по назначению. Либо как скупец, знаете, скупой рыцарь история. У него много денег на самом деле, много золота, но он никогда его не использует. У него нет разума достаточно. Это называется жадность, отсутствие разума. Поэтому иногда люди из-за жадности просто гонятся за деньгами, но не имея никакой другой высшей цели. И таким образом, разум – это понятие добродетельное в высшем смысле слова. Не просто позиция выгоды. И сат-чит-ананда – это признаки присутствия души, сознания в теле. Давайте приложим эти три момента к чувству, уму, разуму. Могу ли я получить эту информацию о вечности, знании и блаженстве через чувства? Нет у меня такого опыта. Я не видел ничего подобного. Все умирают, все болеют. Никто все не знает, и никто полностью несчастлив. Нет опыта на уровне ума, если анализировать. Может быть, кто-то, может быть, есть вечный. Я поанализирую. Нет, я отбрасываю сразу эти мысли. Нелогично. Все мы смертные люди. Разум говорит то же самое. Тогда почему я противоречу своему опыту материальному? Внутри я все равно хочу эти вещи. Я не соглашусь со смертью, со страданиями. Все равно буду что-то предпринимать и делать. Да, и вот он ответ. Из глубины сознания. Совершенно иная природа где-то в глубине. Не связанная с потребностями тела. Говорится в Ведах, что душа не нуждается в пище материальной, не нуждается в сне. Она сияет ярче солнечного света. Одна душа. Хотя размеры ее крохотные. Если взять сечение волоса человеческого, и это сечение волоса разделить на 100 частей, потом эту частичку еще на 100 частей, одна такая десятитысячная кончика волоса будет и размер души. Меньше атома материального. Крохотная. Но очень могущественная. Она освещает все тело знанием, сознанием. Я знаю это тело. Вот оно. Я думаю, что это есть я, потому что оно пронизано этим сознанием. А винаши тутат витиена сарвамы дам татам. Гита говорит. Вот то, что пронизывает все тело сознания, бессмертно. Неразрушимо никогда. И как это доказывается? Вы удивитесь. Элементарно. На пальцах просто. Никакой квантовой физики. Просто немножко разума. Чуть-чуть тонкой энергии мысли, медитации. И это будет ясно, как Божий день. Вы только посмотрите. Как мы говорили, тело трансформируется. Оно было маленьким, потом большим и так далее. Но, как говорится, есть обмен веществ. Да, тело меняется каждую секунду. Дышите воздухом, принимаете пищу, что-то выделяется. Это уже через 7 лет другое тело. Все заменяется. Состав крови меняется. Каждые 7 лет полностью обмен веществ. Но личность в этом теле остается та же самая. Элементарно. Это был я 7 лет назад или не я? Или 24 года назад, 30 лет, 50 лет был я? Я могу забыть уже, каким я там был. Но родственники помнят, это был он. Вот фотография, вот он был, он, я могу удостоверить. Мать говорит, вот ты не помнишь, а я помню, вот ты какой был. Это был ты, с тобой все это было, а не с кем-то другим. Меняется количество знания, меняется мой опыт. Да, это все внешние факторы, связанные с переменами тела. Но личность, которая испытывает на себе эти перемены, трансформации не меняется. Вот так можно увидеть в себе материю и дух. Материя – то, что вечно меняется, временно действует, тогда как сознание, дух, он постоянный, статичный, стабильный. Я никогда не стану кем-то другим. Это всегда я. И это я существует только в настоящий момент. Никогда в будущем, никогда в прошлом. Только в настоящем моменте. Вчера было? Нет, было всегда сегодня. Всегда сегодня я существую, всегда сейчас. Никогда я не буду и никогда я не был. Я всегда есть. Я есть, говорят. Ахам, Брама, Сми, формула. Я есть Браман, я есть Дух. Я есть, я существую. Вот и все. Все определение. Никогда не было так, чтобы я или ты не существовал. Или все эти цари, говорит Бхагавад-гита, на поле битвы. Там собрались цари перед битвой. Очень жалко, потому что сейчас предстоит битва. Люди будут гибнуть. Но Кришна говорит, никогда не было так, чтобы я или ты, или цари, не существовали. И никогда не будет так, чтобы они прекратили свое существование. Душа вечна. Итак, здесь мы объясняем при помощи логики и наблюдений, что есть какая-то еще скрытая сила, которая существует на этих трех началах, трех желаниях – вечности, знания и блаженства. И она противоречит возможностям тела. Им приходится бороться за жизнь в этом теле, за существование. И теперь следующий момент. Теперь посмотрим, что же существует выше меня самого, выше моего «я» как такового. Да, я сразу хочу сказать, что можете писать записки сейчас с вопросами передавать сюда, чтобы потом сразу могли приступить к ответам, потому что скоро я закончу сегодняшнюю тему. Итак, конечно же, есть высшие силы, как упомянули мы. Мне говорит об этом мой разум просто. Конечно же, есть какие-то высшие силы, потому что существуют вселенные, существуют другие миры, тонкие энергии, которые я могу не осознавать, хотя живу с ними. Итак, Веда говорится, что есть кроме сознания, существует еще сверх-я, сверхсознание. Доказать его существование также необходимо, хотя приблизиться к этому, сверхсознание. Собственно, есть наша цель жизни, иметь эту связь. Связь означает йога. Сейчас мы связаны с телом, такова йога, это связь. И мы чувствуем себя этим телом, мужчина, женщина и так далее, русский, американец, кто угодно, мы имеем такие определения. Поэтому на вопрос, кто я отвечаю, я мужчина. Но это видно, что вы мужчина, а вы-то кто мужчина? Кто вы мужчина? А вы можете иметь мою деятельность, я вот профессор. Да, это ваша профессия, а вы-то кто? Я русский. Да, это ваша национальность, а вы кто? И тогда начинаю злиться, отстаньте от меня, вы меня просто запутываете. Что мне всякие глупости спрашивать? То есть я не знаю, на самом деле. Я не знаю, кто я. Я чувствую себя кем-то, но не знаю изначально, кто этот чувствующий, кто же на самом деле. Здесь я вот зритель сижу, а на улице буду гражданин, в автобусе я буду пассажир, в больнице буду больной, дома я мама или папа. А кто же, где же ваше настоящее я? Ваша настоящая, вечная функция. Кто вы? Это не могу определить сейчас. Сложно. Так вот, я знаю это тело, об этом мы хотим сказать. Но есть энергия сознания, высший разум, который знает все тела одновременно. Вселенная – это большое тело. А это маленькая вселенная, маленькое тело. Я знаю маленькое тело, маленькую вселенную, но кто-то знает большую вселенную, большое тело. Точно так же, как я знаю это тело, кто-то знает всю вселенную. Каждый атом в этом творении. Смотрите внимательно. Каждый атом на своем месте. Ничто не валяется. Нет такого хаоса, как иногда думают люди. Все очень точно, точно, точно. Восходы, закаты, движение планет, астрологические факторы. Точнейшие вещи. Математическая точность. Очень отточенный разум. Никаких случайностей не бывает с этой точки зрения. Все, что с нами происходит, в соответствии с законами Вселенной происходит. Если посмотреть на мир с этой точки зрения, мы просто поразимся, каков удивительный разум. Эйнштейн говорил, что перед этим разумом нужно снять шляпу и встать на колени. Эйнштейн, мыслитель, он признал этот факт. Существует высший разум. И как мы сказали, откуда мы учимся наблюдать природу? Откуда мы научились летать на самолетах? От птиц? Плавать на кораблях? Мы изучаем У природы берем это знание. Оттуда, там эти все знания. Там все эти законы. А закон – это разум. Закон – это разум. Если вы видите, что в этом городе Москва есть светофоры, правостороннее движение, работают офисы, точное время обеда и все остальное, значит, есть разум, управляющий этим городом. Есть администрация. Если мы не все так точно, работает эта вселенная точнее, чем человеческая цивилизация созданная. Понятно, что есть разум. Хорошо. А чей разум работает в муравейнике? Муравьи не обладают таким разумом. Они действуют даже лучше, чем человеческие существа. Гораздо гармоничнее. Или пчелы, или бобры, да. Или птицы перелетные. Как они понимают? У них нет навигационных приборов. Вот это называется сверхсознание. Мы контактируем с ним. Как сказали бы ученые, инстинкт. То есть я не знаю, что такое. Я придумываю слово. Инстинкт. Как мы приводим пример. Кенгуру. Что такое кенгуру? Вы скажете, не что такое, а кто такое? Нет, я говорю, что такое, потому что это не кто такое. Ну, я думаю, кенгуру это такое на двух ногах, большой заяц такой, знаете, прыгает с мешком на животе. Нет, кенгуру означает на языке аборигенов Австралии, не знаю. Буквально переводится, понятия не имею. Один европеец приехал в Австралию, увидел этого большого зайца. Кто это? Кенгуру. Не знаю, сказал местный абориген. Понятия не имею, как его назвать. Но так его называют кенгуру. И также слово инстинкт. А что значит инстинкт? Я не знаю. Какая-то необъяснимая сила, которая подчиняется живое существо. То есть необъяснимая. Я не знаю, что за сила. Какая-то сила, но я не знаю, что это такое. И вот, если вы спросите, что это за, что такое, почему кошка идет больная на лужайку, ест траву и становится здоровой, что это? Ученым скажут, инстинкт, скажите, ага, понятно. Но значит, я понятия не имею, что это такое. Можно кенгуру сказать, то же самое будет. Вот эффект кенгуру. Кошка идет на траву, берет лекарственную траву и съедает. Она же не читает учебников, у нее нет медицинского образования. Откуда она знает? Понятно, что она знает, но это не ее знание. Она получает откуда-то из другого источника это знание. Интуитивное знание, вот оно. И это осознать может только человек, никакая кошка. Кошка не задумывается, интересно, откуда ко мне это пришло? Почему мне привык этот запах травы? О смысле жизни и прочее. Она просто это делает и все. Она никогда не будет думать. У нее нет энергии более тонкой возможности, чтобы осмыслить. У человека есть способность осмыслить, задуматься над этим фактом. Почему? Погодите, давайте разберемся. Что за эффект? Яблоко упало с дерева. Почему? Ньютон спросил, открыл закон. Мы должны тоже спрашивать иногда. Почему? Как вот этот сеанс, интересный сеанс. Человека погружают в гипноз вот на такой подобной сцене. Публика, она, конечно же, с интересом наблюдает, что будет дальше. И психолог говорит так, в глубоком сне ему говорит, сейчас, очень скоро, я вас разбужу здесь на сцене. Мы сядем с вами здесь за этот столик, будем разговаривать, будете поддерживать беседу, вы не будете стесняться, не беспокойтесь, тема будет свободная. Но всякий раз, когда я коснусь прически, вы снимете пиджак. А когда коснусь галстука, оденьте его снова. Договорились? Спящий кивает. Программа задана. Просыпайтесь. Он просыпается, ничего не помнит. Он не должен ничего помнить. Сидит за столиком и поддерживает беседу так вот непринужденно перед публикой. И психолог о чем-то говорит. И замирает подопытный. Он даже не смотрел на него. И снимает пиджак. Вешает на спинку стул, сидит снова, продолжает беседу. Так. И продолжается беседа. И замирает. Одевает пиджак снова. И так положит 3-4 раза, и публика, она хлопает. Прекрасный эксперимент, замечательно. Как потрясающе. Какое внушение. Да, в чем дело, спрашивает пациент. Почему такая реакция? Да, такая была установка. Снимать, одевать пиджак по команде, прическа и галстук. Я не знал об этом. А почему же вы это делали? Объясните. Первый раз мне показалось, что было бы неплохо раскрепоститься на сцене, снял пиджак. А почему одели? Я подумал, неудобно без пиджака на сцене, я делаю снова. Но всякий раз он придумывал свои новые причины, свои мотивы. Он даже не подозревал, что была задана программа ему. И вот недавно мы видели, такие вспышки были на солнце. И цунами, и какие-то катаклизмы. Это все влияет на нас. Мы даже можем не знать об этом. И заметьте, каждые дни перед Экадаши возникает раздражение в обществе. 11-й день после полной луны и новой луны. Отметьте эти дни. В эти дни нужно поститься, не есть хотя бы зернобобовых. Очень плохая карма распространяется в зерновых и бобовых. И в эти дни очень много аварий, материальные дела не будут у вас клеиться. Посмотрите внимательно. И активность солнечная, усиленная в этот момент времени. Эмоции, стрессы, нехорошо. Нужно лучше сидеть и молиться дома в эти дни. Или читать Священное Писание. Самое лучшее, самое эффективное. Видите, как много идет информации у нас извне. Как много, которую мы не понимаем, не осознаем, не осмысливаем. Но иногда очень полезно понять, почему я поступил так или иначе. Кто дернул меня за язык? Ну что я такое сказал? Что происходит со мной? И вот для этого необходима связь со сверхсознанием, сверхя, который управляет этими законами природы, человечеством, всеми живыми существами и каждым атомом в этом Вселенной. Это называется высшая йога. Итак, откуда получали знания люди прошлого? Изнутри себя. Сверхдуша находится в сердце каждого живого существа и в ядре каждого атома. Поэтому знание можно получить аутентично, через медитацию вглубь себя. Там есть «я» и есть «сверх-я» в каждом сердце. Мы уже устроены таким образом. Итак, сегодня мы просто рассмотрели вот эту вот структуру человеческой психологии, психики от материального до духовного уровня. Использовали логику, примеры природы. То есть это называется подход «санкхья-йога», то, что мы делали с вами. Медитация на элементы природы, расчленение их и выделение духа, отделение духа от материи. Мы пытались отличить дух от материи сегодня. Это была философская беседа. Я думаю, что тему мы преподнесли, раскрыли до какой-то степени, и если есть вопросы, мы должны обсуждать активно. Пожалуйста. Если человек осмысливает, думать не нужно. В этом случае думать не нужно долго. В этом преимущество разума. Он не думает. Он просто действует, он знает. Но если нет осознания, осмысления на уровне разума, тогда необходимы мыслительные процессы. Это гьяна. Очень долго нужно разбирать, расчленять, изучать логику, вот эти науки, все законы использовать для доказательства каких-то вещей. Потом еще экспериментировать. То есть это тоже путь познания, но он более длительный. Поэтому мы и говорим, вот это буддхи-йога, йога развития разума, она сокращает наш путь познания. Это интуитивное знание, о котором мы говорим. То, что мы называем инстинктом, это не инстинкт, это сверхсознание. Мы должны знать просто эти взаимоотношения. Все остальное автоматически раскрывается. Например, знание уже есть. Мы сказали, в природе оно уже есть, я просто не вижу его. Как в этом компьютере. Уже информация заложена. Я должен просто найти кнопку нужную, нажать и информация скачана. Все. Также, если я свой ум и чувство настроен на определенную волну, как радио, информация сразу же приходит. Вот есть такой метод. Об этом мы сегодня. Но когда человек просто усиленно размышляет, это значит, что он не осмысливает. Ему нужно много времени, чтобы обдумать и сделать какой-то вывод на уровне ума. Это более тяжелый метод познания, трудный. Даже на санскрите он называется ароха, бесконечный путь познания. Ему конца и края не будет. То есть знание уже существует, в этом идея главная. Нужно просто знать метод. Итак, появляются записки у нас. Если в нас сверхсознание, можем ли мы влиять на природу, и в частности хотя бы на солнце? Безусловно. Человек влияет на всю Вселенную. Но это зависит от его могущества. А могущество зависит от его чистоты. Насколько чист его ум, чувства и цели в жизни. Настолько он могущественный. А вы знаете, почему он такой могущественный? Потому что только человек может быть связан с Богом. Сверхсознание – это есть понятие Бога. Это тот, кто знает все, и он контролирует. И я часть этого устройства. Если я связан, я обладаю божественными энергиями. В служении Богу. Мне дается эта возможность. Если я же не хочу никому служить, хочу служить только себе. У меня есть только мои ограниченные возможности. Этот принцип служения меняет всю картину мира по отношению ко мне и меня по отношению к миру. Я становлюсь как бы единым с этим миром и все же отличным от него, как слуга. Но поскольку я гармоничен, я един, потому что я в служении нахожусь. Я не отделен, не индивидуализирован от этого всего. Поэтому я могу влиять, конечно, на что угодно, и на солнце, на что угодно. Но не так, как мне хочется, а как это предназначено свыше. Поймите правильно. Человек не становится Богом никогда. Иначе мы вошли в противоречие со сверхсознанием. Потому что я, может быть, хочу что-то другое сделать. Есть уже определенная высшая воля, и я вмешиваюсь. Я против. Тогда возникнет конфликт, дисгармония. Поэтому сначала нужно понять природу сверхсознания. Безгрешную, чистую природу, безошибочную природу. Тогда я не буду вмешиваться в этот процесс. Я должен понять, почему вспышки на солнце, зачем они нужны. Это не какая-то ошибка творения. Я должен понять предназначение каждого предмета, каждого живого существа. Зачем нужны эти воробьи, подумали в Китае? Они съели всю пшеницу у нас вот в этом году или половину урожая. И Мао дает приказ всех воробьев уничтожить в Китае. Факт, это было в истории. Горы птиц, вот такие вот горы птиц складывали, убивали китайцы. Спасти урожай, нужно было дать урожай, и что же потом? Съели всю гусеницу. И те 50%, которые не съели воробьи, потеряли все. И постепенно человек понимает, что все взаимосвязано, все для чего-то нужно, все имеет свое предназначение. Если звезды светят, значит, кому-то это нужно, говорит Экзюпери. Есть высший смысл. Так вот, сверхсознание – это тот высший смысл, который человек должен постичь, прежде чем приступит вот к таким вот действиям могущественным в обществе людей. Например, вы знаете, что говорится в Ведах? Если человек не лишен зависти, ему запрещается говорить о любви, мире и братстве. Наказывается за это. Вы удивитесь, почему так? Хорошие же идеи. Равенство, братство, любовь. Но если он не лишен зависти, он найдет причину в каком-то живом существе и будет уничтожать под этим лозунгом таких людей. Итак, почему нет равенства? Потому что есть капиталисты. Давайте их убьем. Видите, что происходит? Такие идеи должен продолжать тот, кто лишен зависти к любому живому существу. И понять наше единение, единство, гармонию, Ом Пурнам, полное целое. И с этой точки зрения он должен говорить о любви, братстве, ненасилии и всем остальном. Он тогда не навредит никому. Но что сейчас происходит в мире? Мы боремся за мир. Как? Объявляем войну. Мы же за мир боремся. Поэтому вот война вам. Парадокс. И чем сильнее стремлюсь к миру, тем больше войн. Все наоборот. Это говорят веды. Нельзя давать возможность говорить людям о мире и любви, не лишенным зависти, не достигшим уровня сознания чистого, трансцендентного. То есть только духовные учителя, трансценденталисты могут говорить о таких принципах, как любовь, равенство, ненасилие и прочее. Потому что они в самом деле достигли этого уровня. И не могут посеять вражду ни к одному живому существу. Что происходит с умом, разумом во время сна и во время глубокого сна, без сновидений? Веда говорится, что сон – это функция разума, не ума. Вы замечали, как переходит человек из бодрствования в сон? Вот есть промежуток между этими состояниями, очень необычный, интересный. Оттуда можно получить интересную информацию о будущем, о прошлом. Есть такое измерение сознания. Если мы управляем этим сознанием, можем много что получать, даже во снах. Итак, сон – это функция ума. То, что мы привыкли контролировать при бодрствовании, мы не можем контролировать во сне. Во сне трудно контролировать, что ум освобождается от контроля разума и делает все, что хочет. Похотливый ум не имеет чистых снов и пророческих снов, редко и незначительно. Такому человеку нужно убедиться в точности сна, пока не наступит его исполнение. И когда исполнится этот сон, скажет: вот теперь я понял, сон пророческий. А если не исполнится, значит, сон был непророческий. Ему нужны доказательства, эмпирические. Это ум нечистый. Похотливый, нечистый ум, вот эти мысли, помыслы. Посмотрите, сколько негативной информации ум пропускает через сутки, каждые сутки. 99,9. Положительной информации очень немного, где мы действительно были бы очень рады и счастливы в какой-то момент. Хотя бы полдня можем быть счастливыми? Хотя бы 15 минут в день можно быть счастливыми? Так вот, веды говорят, хотя бы 2 часа каждый человек должен быть в день, быть счастливым полностью. 2 часа в день хотя бы. А потом нужно работать, что-то делать, и он будет иметь вакцину от любого негативного проявления. И сны его очистятся тогда. И вот тогда он будет в снах получать удивительное знание. Сон – это часть нашего существования, не бесполезная, если сон чист, сатвичен. Глубокий сон – это другое. Там нет снов. Но он считается еще выше, чем сон со сновидениями. Су-шупти называется это состояние. Это состояние су-шупти очень близко к трансцендентному, где существо полностью отделено от тела и чувств. И такой сон иногда даже может быть божественным. Можете проснуться с божественными энергиями после су-шупти. С даром ясновидения, допустим. Есть одна история об одном человеке. Он сказал, я никогда не буду принимать учеников, клянусь. Не нужны мне ученики и последователи. Я не считаю себя таким квалифицированным. Но гуру ему сказал, принимай учеников. Вот тебе мое наставление, должен принимать учеников. Нет, я не хочу принимать учеников, все равно. Но гуру сказал, нет, ты должен принимать учеников. В конце концов, гуру разгневался, ученик должен был подчиниться. Он сказал, хорошо, даю обет, обещание. Любой человек, который мне просто попадется на дороге, где угодно, я даю инициацию, посвящение, принимаю ученики. И рано утром после этого обещания он пошел совершить омовение в Ганге. В темноте еще. Он вошел в воду, и труп проплывал там. Иногда люди бросают тело просто в Гангу. Есть такой обычай. Не сжигают его. Ну вот этот человек, он утонул. Даже он не умер, а утонул в день своей свадьбы. Упал с моста. И утонул. И родственники похоронили уже практически. Но тело его проплывало и стукнулось об этого человека. И он дал ему посвящение. Даже не понял, кто это сразу дал посвящение. Он мгновенно пришел в себя. Это было состояние сушупти, как смерть. Сон без сновидения – это то же самое, что смерть. Но когда он пришел в себя, он уже был мистиком. Но если вы умерли и вернулись к жизни, вы же необычный человек. Вы были в состоянии сушупти. Это сон без сновидений. Он необъясним, но он очень полезен для хороших людей. Для плохих людей не бывает таких полезных вещей, потому что в том состоянии он испытывает страшные мучения, не может погрузиться в это состояние полноценно. То есть греховные люди умирают с большой болью, со страхами, ужасами, то есть они не способны отделиться от этого состояния тела. Чем более греховный человек, тем сильнее он привязан к телу, прикован к материи, тем труднее понимать ему такие вещи. Поэтому сначала требуется также очищение какое-то, постепенно это будет прояснение. Проясняться ситуация будет. И как мы сказали, что необходимо учиться медитации. Это может изменить весь мир очень быстро. Во всяком случае, те, кто делают это, они очень эффективно проводят свое время. Один человек в тюрьме. В тюрьме рецидивист, опаснейший. Его можно вывести из себя, просто вот палец показать вот так вот. И он за себя уже не отвечает. Опасный человек. Если он гневается, он уже не помнит даже, что делает. Он сам о себе говорит, я даже не помню, что делаю. Я могу убить, могу расстрелять, могу на куски разорвать. И вот он такой огромный, сильный, такой вот, глаза у него стеклянные, знаете, вот такой вот типичный человек. Показывает его, вот этот эксперимент с ним, его исследуют психологи. Что же с ним нужно сделать, чтобы освободить от такой вот проблемы? И как он таким стал? И вот к нему прицепляют такую вот, знаете, вот шапочку со всякими проводочками, вот. Говорят что-то и на реакцию смотрят. Вот что там происходит с импульсами у него, как он реагирует на все. И оказывается, знаете что? Больше всего человек гневается тогда, когда ему говорят то, что он не понимает или не хочет понимать. Но он просто выходит из себя. «Почему бьешь меня?» — спросил Иисус Христос. «Мое слово не умещается в тебя». Ну вот он причина гнева, невежество. Они сделали интересный вывод, что если просто этого человека научить читать, он изменится. Глубже мыслить немножко, чуть-чуть углубить ум, все, личность меняется, прекрасно. Так что же мешает нам углубиться в какие-то предметы? Почему мы чего-то не знаем и знать не хотим? Этого не существует, это невозможно, это все сказки, а это секта, это то. Мы привыкли что-то определять. А? Знание – это бесстрашие, путь отречения. Потому что быть открытым к знанию, нужно учиться. Даже во сне. У меня есть сомнение, что на трансцендентном уровне, вне пространства и времени, я не являюсь личностью. Ахам я есть, материальное эго, сат-чит-ананда, свобода, свойства. Виграха, трансцендентная форма, присуща только Богу. Пожалуйста, развейте сомнения. То есть здесь вы утверждаете, что на трансцендентном уровне я не являюсь личностью. То есть у меня есть материальное эго, это я. Но духовного эго не существует, так вы хотите сказать, скорее всего, я понял, да, что нет духовного я, есть только материальное я. Это есть такая теория, что поскольку я дух, и сверхсознание тоже дух, то освобождаясь от этой иллюзорной связи с телом, с физическим существованием временным, я сливаюсь как бы с ним, поскольку я дух и он дух. Вот вода полстакана, и вот вода полстакана. Сливаем. Она просто сливается, вода. Вот все, что происходит. Я сливаюсь, у меня нет индивидуального я. Я как бы становлюсь Богом. Я становлюсь как бы им, в слиянии. Вот такая теория. Мадхавачарья разбил эту теорию. Это незаконченное знание. Слияние есть кажущееся. Почему? Вот зеленый попугай, а вот зеленое дерево. Когда попугай зеленый садится на зеленое дерево, его не видно, он как бы сливается. Внешне. Может, цвет идентичный. Свойства одинаковые. Но Мадхавачарья говорил, вот полстакана воды, и вот полстакана воды. Вы их сливаете. Где же слияние? Она же увеличилась в объеме. Если было бы слияние, она бы не увеличилась в объеме. Однородность это называется, но не слияние. Молекулы не сливаются. Они однородны просто. Одного качества. Но она увеличилась в объеме, значит слияния нет. Кажущееся слияние, иллюзорное, незаконченное знание это. Точно так же, как я имею личность, я, индивидуальность. Мой отец – индивидуальность. Отец моего отца – индивидуальность. Тот отец – индивидуальность. И кто же первый отец? Тоже индивидуальность. Такова логика. Веда говорится, что Бог, высший разум – это личность. И поэтому мы все личности. Есть личность материального порядка. Что это такое? Личность материальная, значит, тот, кто нирананда, страдает. Тот, кто страдает в этом мире, является личностью. А в духовном понятии тот, кто ананда – личность. Тот, кто испытывает безграничное блаженство в связи, в взаимоотношениях с высшей личностью. Таким образом, если я разочарован в личностном аспекте из-за страданий, я делаю вывод, что раз личность – это источник страданий, пока у меня есть чувство, пока я существую, я страдаю, поэтому лучше мне исчезнуть как личность и исчезнуть страдания. То есть на основании страданий делаю такой вывод. Но если когда я испытываю безграничное блаженство в отношениях с высшей личностью, я не могу сделать такой вывод. Потому что я удовлетворен полностью. Нирананда. То есть ананда и нирананда. Если Бог решает по-настоящему покарать человека, Он лишает его разума, как так говорят. Это правда? И что делать? Разум можно потерять, разум можно восстановить. Есть необратимые процессы, например, сумасшествие. Иногда это трудно восстановить. И нужно ждать следующего воплощения, прежде чем что-то наладить. Как бы есть наказание, так скажем. Пожизненные, бывают сложные такие вещи, трудные. Но в целом разум – это вещь развивающаяся, движущаяся у человека. Он меняющийся разум. Как мы сказали, стоит нам поверить в высшую цель, мы видим удивительные вещи. Но потом проходит какое-то время, мы стряхиваем с себя эту иллюзию, думаем, о Боже, во что я сейчас поверил, что я только не думал, что мне только не казалось, какие удивительные вещи происходили. Но на самом деле кажется, это все неправда. Видите, разум может оценивать с разной точки зрения, смотря в каком он состоянии находится. И вот цель ведической культуры, цель медитации – пробудить этот разум спящий. Мы замечаем, что когда мы спим, мы забываем о бодрствовании. Все этого нет, не существует. Я доверяю сну, но просыпаясь, я доверяю реальности. Мы различаем, где сон. И точно так же. Пробуждается разум, мы видим мир по-другому. Засыпает, опять забываем. То есть забвение, память, вот в разуме это происходит. Память — это функция разума. И весь фокус в том, чтобы поддерживать в себе вот эту память о трансцендентном. То есть пока мы об этом говорим, память поддерживается. И чем больше мы будем углубляться, и тем больше мы будем чувствовать этот аспект существования трансцендентный. Непосредственно можно воспринимать его. Но стоит нам прекратить общаться на этом уровне, мы забудем, мы как бы уснем по отношению к этой платформе. Поэтому иногда материальная жизнь сравнивается с этим сном, как сон. День прошел, и его нет. И ночь прошла, ее тоже нет. В чем разница? Дневной сон, ночной сон. Все просто проходит. А где же реальность? Ну вот, вот об этой реальности нужно учиться говорить, поэтому веды дают эту информацию, объясняя, что есть реальность, что есть абсолютная истина, что есть основа всего. И обсуждая эти темы, мы будем находиться на этой платформе памятования. И если, да, вот это наказание, о котором вы говорите, отнимает разум, и что происходит потом? Человек наслаждается какими-то отвратительными вещами. Ну, как мы говорили, наркомания, алкоголизм, что-то еще, он выбирает какие-то странные вещи. Не полезны для него. Вот он наслаждается, почему? Лишен разума. И он даже хотел бы уже все это оставить, но нет сил преодолеть, побороть свои желания и мотивы. Вот эти внутренние силы, это и есть разум. И мы бы сказали, это воля. Сила воли вот этот разум. Сила желания. От этого зависит наш успех в жизни. Насколько мы имеем чистые, сильные желания. Чистые, сильные желания. Желания должны быть очень сильными, но силы в чистоте именно. Вот пример. У меня есть машина. Но у меня нет машины. Пример. Мерседес. Бенц. Да? Есть такое? Есть. Хорошо. И я очень забочусь об этой машине. Она же прекрасная. Дорого стоит. Я ее мою, протираю, заправляю, смазываю и так далее. Я целый день от нее не отхожу. Но я при этом забываю поесть сам. И наступит время очень быстро, когда у меня будет уже не до машины. У меня самого уже сил не будет. Но если я забочусь прежде всего о себе, я веду регулируемую жизнь и прочее, то мне нетрудно позаботиться и о машине. Вот это разум. Сначала нужно позаботиться о главных вещах. Если я счастлив, я могу это передать другим. Но сейчас мы видим, много несчастных людей собирается в городе, миллионы, чтобы принести счастье будущему поколению. Осчастливить нас всех. Несчастные люди сгруппировались, чтобы принести счастье. Невозможное дело. Нужен хотя бы один счастливый человек, чтобы изменить мир. По-настоящему реализована личность. И вот отсутствие разума приводит к страданиям. Вот это и есть наказание. Разум приходит... Мы найдем дорогу к счастью. Буддхи-йога, что это такое? Действую как слуга полного целого, приобретаю разум, чтобы достичь этого уровня автоматически. Вот самое важное — приобрести разум, а не деньги. Деньги приобретаются при помощи разума. Все приобретается при помощи разума. Но разум — это уже энергия полного удовлетворения человека. Собственно, ему денег там много и не нужно, потребностей, потому что есть разум. Таким образом, это очень важный момент. Делать добро для людей. Пробуждение разума. Как? С помощью чего пробуждается разум? Разум пробуждается на слух. Вот он спит, это и есть сон. Когда мы спим, это разум спит. И мы лежим в это время. Потому что без разума мы не различаем, где мы, что мы, и вокруг. Мы не можем оценить обстановку. Можем только воспринимать. Оценки нет. Но кто-то зовет меня. Вася! Вася, вставай! Василий! И я просыпаюсь по звуку. Разум пробуждается по звуку. Поэтому, если мы слышим трансцендентные звуки, пробуждается духовный разум. Слышим материальные звуки, пробуждается материальный разум. Он может по-разному работать. Разум пробуждается, когда мы обсуждаем духовные предметы. Это просто, видите? Совсем просто. Просто у нас чаще всего нет времени для этого. Вот и все. А на практике это просто элементарно. В каждом доме могут быть священные писания. И можем читать их, изучать. Это пробуждает разум. Просто, когда мы слышим «не убий», разум пробуждается. Ахимса, не насилие, уже разум пробуждается. Благодаря только одним этим звукам. Или «возлюби Бога», говорят, «самобитируем», это уже разум пробуждается. Потому что это платформа разума. Поэтому, говорится, каждый день, прежде чем что-то делать, нужно открыть священное писание и что-то прочитать оттуда и подумать. Хотя бы 15-20 минут, а потом пойти по своим делам. А лучше 2 часа времени каждый день уделять духовной практике. То есть 2 часа полного счастья, умиротворения, а затем деятельность. Это эффективнее, чем страдать целый день, не покладая рук. Как развивать энергию разума? При помощи общения с людьми, которые практикуют духовную жизнь, трансцендентную жизнь. Например, в присутствии вегетарианцев я стыжусь есть мясо. Замечали такие вещи? Присутствие людей также оказывает мне влияние на мой разум. Если все люди будут станут трансценденталистами, что станет с материалистами? Они будут стыдиться своего существования. Так произойдет. Это разум. Чем больше удовлетворяются внешние чувства, тем более раздражительным становится человек. Что делать для удовлетворения внутреннего? Внутреннее удовлетворение – это осознание вечности, знания и блаженства. Это уже есть в человеке. Это природа наша, естественная. Чтобы быть, чувствовать удовлетворение, нужно просто очистить сознание от привязанности к временным вещам. Вот и все. Не от самих вещей, заметьте, нужно избавиться, а от чувства собственности к ним, привязанности. По мере очищения этого чувства собственности, эгоизма, и будет проявляться наша блаженная, чистая природа. Это уже есть в нас. Это не что-то чужеродное. Почему ребенка учат ходить? Потому что у него есть ноги. Понятно, что он будет ходить. Раз есть ноги, учить его ходить. Разве это противоестественно? Также тенденция любить и быть счастливым есть у каждого из нас. Поэтому мы можем это получить через определенные усилия. Это всегда с нами. Приводится пример золота, покрытого грязью. Это золото на самом деле, но выглядит как грязь. Да, но если мы очистим его, оно проявит свои качества. Мы есть дух, ахам брахмасми. А дух чист. Мы безупречны на духовном уровне. И немного очищения, это проявит себя. Как связываться со сверхя? Через какую медитацию? Есть разные формы медитации. Скажем, есть карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога, есть бхакти-йога. Я практикую бхакти-йогу. Бхакти-йога означает, что мы уважаем чувства по отношению к сверхдуше. Как? Например, если мы имеем чувство к какому-то человеку. Мы повторяем его имя. Ласково, нам нравится это, не так ли? Мы думаем о его качествах. Мы хотим что-то делать для него. Это проявление любви, взаимоотношений. Вот точно так же можно действовать по отношению к сверх-я, к сверхдуше, к высшему разуму, к Богу. Поэтому говорится, возлюби Бога. Это йога. Любовь – самая сильная связь. Если вы кого-то любите, вы даже в момент смерти не забываете о нем. Это самая сильная связь. То есть бхакти-йога наиболее могущественна. Тогда есть... Она также приводит в действие карма-йогу, деятельность. Если мы любим, мы действуем для этой цели. Гьяна-йогу, мы думаем об этом автоматически. Мы понимаем философию. Если мы привязаны к абсолюту, то есть автоматически мы получаем все остальное. И, например, можно повторять имя Бога, которое нам нравится. Мне нравится Хари Кришна мантра. Я ее практикую 20 лет уже. Прекрасное средство. Рекомендую. Если у вас есть какое-то отношение к этому предвзято, можете любое имя Бога практиковать, Иисусову молитву, что-то еще. Ом, Нараяна, Намага можете говорить. Можете говорить просто Ом. Это тоже один из представителей звук божественный. То есть можно выбрать. Это индивидуальный путь. Вы должны слушать свое сердце, что вам сейчас нужно. Какой наиболее приемлемый для вас метод связи, контакта с абсолютной истиной, со сверхсознанием, сверхдушой или с Богом. И практиковать это как ученый, не как фанатик, а как ученый. Результат должен быть знание. знание этих взаимоотношений. И если имя могущественно по-настоящему повторяет человек, признаком будет то, что у него будет уменьшаться материальное желание и уйдут все пороки, все порочные качества. Признаком будет очищение. Если не чувствуете очищение, значит практика совершается неверно, неправильно. И она может навредить. Как? Лиса. Она видит виноград. Вон там. И она прыгает, но это высоко. Что же она потом говорит? А что толку, она говорит? Он все равно только кислый, оскомину набьешь, да и все, и уходит. Так и не попробовав его. Вот эти бесплотные усилия духовные разочаровывают людей. Мы должны знать науку этой практики. Есть наука. Как правильно медитировать? Потому что во время медитации можем совершить оскорбление и не получить пользы от этого. Именно поэтому сейчас люди не практикуют, потому что они наносят оскорбления, когда начинают практиковать. Они практикуют с сомнениями, с какими-то своими представлениями, с интерпретациями, что только не услышишь иногда, как они это все объясняют. У каждого есть свое мнение на этот счет. Но нужно именно практиковать так, как это предписано на этикетке. Как лекарство предписано, мы должны его так и принимать, и тогда будет правильный эффект. То есть необходим авторизованный метод практики. Не выдуманный какой-то, не спекулированный, этот умственный. Тогда вы увидите, результат будет. Если мы принимаем по руководству врача, почему не будет результат? Конечно, будет. Итак, мы получаем это знание от того, кто уже достиг определенного результата, прошел этот путь, и он сможет выписать лекарство правильным образом. Это целая наука, как правильно медитировать. Влияет ли греховное деградированное сознание человечества на погоду, на силы, то есть на законы материальной природы? Конечно, влияет. Безусловно, влияет. Например, погода. Она влияет на наше настроение. Также настроение влияет на погоду. То же самое. Вот видите, подтверждение есть. Хотя, может быть, я это явно не ощущаю, что мое плохое настроение вызывает дождь, например, или хорошее солнце, потому что, может быть, я не так силен сейчас, но в прошлом были такие методы. Например, дожди вызывались при помощи определенных церемоний. Яги называются. Вот если даже сейчас такие яги проводить, дожди будут более регулярно выпадать. Мы практиковали это на ферме в Алмате. Дожди стали регулярно выпадать, то есть достаточно много дождей было. Одно время даже они все шли ночью, а днем светило солнце. Вот как это предписано вообще в ведические времена. Дождь должен быть ночью именно, а днем солнце. Это самое лучшее в циклах природы. Сейчас природа неупорядочена, потому что она сбита с толку действиями человека. Человек очень влиятельное существо в этом мире. Он влияет на все, что угодно, даже на окружающих микробов. Любой ученый уже знает, что если вы подходите к растению с определенным состоянием, он это почувствует. Вашу любовь или агрессию, если вы морковку вырываете с любовью, она по-другому растет, соседняя морковка. Вот эту морковку вырываете с любовью, это не беспокоится. А если вы дергиваете без любви, это беспокоится и плохо растет. То есть есть такие вот наблюдения, что люди видят, что даже растения, не имеющие вот таких чувств и такого высокого сознания, они ощущают любовь точно так же. Микробы, кошки, собаки. То есть, другими словами, прогресс других живых существ в этом мире зависит от человеческого существа. Он человек влиятельный, потому что сама по себе собака не имеет такого чувства любви, но от человека она получает это понятие, представление. Можете представить, в Швеции сейчас, возможно, в Швеции, простите, сейчас точно не могу вспомнить, где-то на Западе, собаки занимаются йогой вместе с хозяевами. Научили собак йоге. То есть некоторые собаки могут садиться в позу лотоса также. Вот, их научили, спинку упрямляют. И они медитируют. И очень интересное наблюдение. Что замечают? Сейчас вы удивитесь. Собака приобретает качество хозяина. А хозяин – качество собаки. Это медитация, видите, они влияют друг на друга. Если мы медитируем на желание другого человека, мы станем такой, как этот человек. Поэтому, если кто-то говорит о своих желаниях и говорит, мы все слушаем, слушаем, слушаем, мы заряжаемся этой его энергией наслаждения. Нас можно спровоцировать на любую деятельность просто, если мы слушаем, слушаем и слушаем. Контакт. Это медитация. Мы же медитируем, это мы вкус уже испытываем внутри себя. У нас уже есть желание, мы уже на месте не сидим. Реклама кругом, она же двигает нас. Давайте, делайте, пробуйте, курите, пейте, ешьте, покупайте, одевайте. И стимулируется этот активизация желания, медитация, потому что. И также медитация может быть коллективная на абсолютную истину. Вот это наша цель. Создать такое движение, такое общество, где бы люди медитировали на высший аспект абсолюта. Личность. Трансцендентную личность. Это самое потрясающее, что можно вообще представить. Качество этой личности неописуемое. Это все информация из вед. И можно иметь личный опыт. И таким образом, если мы так влиятельны ко всем формам жизни, к деревьям, к растениям, к животным, мы также влиятельны и на погоду, на стихии. Вода, замечали? Живая вода, мертвая вода. Во время молитвы вода приобретает структуру другую. Во время ругательств третью. Есть у нас журнал, где это все вот прям показывалось, какая структура воды становится при рок-музыке или при божественной музыке. И потом эту воду пьете и получаете информацию. Видите, вода, даже стихия воды, воздух, вибрации эфира. Все, очень много зависит от человеческих действий. А если людей много, миллиарды, есть одно и то же направление, чувственное наслаждение даешь. Природа, она боится такого человека. Но представьте, на вас смотрят, как на объект чувства наслаждения. Это взгляд хищника. Вы начинаете побаиваться такого человека. Если мы так смотрим на природу, природа чувствует страх определенный. Живые существа по городу передвигаются перебежками, заметили? Кошки, собаки, как на фронте. Перебежками оглядываются. Птицы, они все в страхе, человек непредсказуем. Есть добрый, есть злой человек, непонятно вообще, что это такое за мир для них. Они все обеспокоены. Это беспокойство передается вокруг, в окружающую среду. Вибрации эфира через звуки этих живых существ, через поведение. И психофизическая тонкая энергия распространяется в космосе вообще. Она знает очень далеко о человеке. Те существа, которые более разумны, чем человек. Некоторые ученые говорят, что Бхагавад-гита была написана 2500 лет назад. На чем базируется утверждение, что она была записана 5000 лет назад? Поскольку веды все целиком были записаны 5000 лет назад, а Бхагавад-гита — это часть веды на этом основании. Это Махабхарата. Махабхарата, Веданта-сутра, четыре веды — Риг, Яджур, Адхарва и Самаведа, Шримад Бхагаватам и Пураны, Упанишады относятся к одному времени написания. Примерно. 5000 лет назад. То есть это было записано где-то в Бхагаватам, в Пуранах, все это было. В Ясадеве, когда жил, нам это известно. Из самих вед известно. А Бхагавад-гита — это часть Махабхараты. Это не самостоятельное отдельное произведение. Его, конечно, публикуют как самостоятельную книгу, поскольку она законченная сама в себе. Но это лишь часть Махабхараты. И она была написана 5000 лет назад. Таковы свидетельства. Если общаюсь с разумными людьми, чувствую себя разумно ли? Чувствую себя разумной, даже мыслю по-другому. Если с невежественным человеком, чувствую себя такой же. Как понять, какая я на самом деле? Именно человек зависит от того, с кем он общается. Кто он на самом деле, мы не определяем с материальной позиции. Мы должны спросить, кем я хочу стать? Тем, кто меня является сейчас, это временная позиция. Так кто я на самом деле? Это моя временная позиция. Она всегда меняющаяся. Как вы сейчас заметили в письме, в вопросе. Общаюсь с разумным, становлюсь разумным. Общаюсь с другими неразумными, становлюсь неразумным. Так поэтому нужно сказать не просто, кто я есть на самом деле, а кем я собираюсь быть, с кем я собираюсь общаться, какова моя конечная цель. В этом главный вопрос. А кем я являюсь в данный момент? Неважно. Важен прогресс. Кем бы я ни был, важен прогресс. Этого определения достаточно. Иначе, если мы скажем, вот это умный, это глупый, мы внесем противоречия и проблемы. Мы не говорим так, мы говорим, мы все прогрессируем, мы идем к одной цели, и в этом мы едины, и помогаем друг другу, это лучше. Чем просто сказать, что этот глупый, а этот умный. Если предположить, что человечество существует как больной организм, не приведет ли это его состояние к его гибели? Как больной клетки в организме нужно понять вопрос. Итак, если предположить, что это больной организм, не приведет ли это его состояние гибели, имеется в виду, не победит ли болезнь? Так я понял вопрос. Если есть как больной организм, да, может быть, он погибнет тогда. Возможно. Но чтобы предположить, что все человечество погибнет, вряд ли так произойдет. Нам нужна высшая воля, высшие санкции. А сейчас пока мы не замечаем таких тенденций, что была санкция на уничтожение всего человечества. Однако некоторые группы, конечно, могут быть уничтожены. Где эта цивилизация Египта, ацтеки, майя, Атлантида? Это великие были цивилизации. Их нет. Есть частичное разрушение в данный момент. В определенное же время разрушается вся Вселенная, написано в Ведах. Это великий катаклизм. Это циклирует. Затем снова воспроизводится и снова разрушается. Через каждые 311 триллионов 40 биллионов земных лет происходит полное разрушение Вселенной. Есть частичное разрушение. Такие, как потопы, Библия описывается, они существуют. Но сейчас пока не грозит. По описанию Вед, это еще далеко от нынешнего момента времени. Как раз сейчас эпоха знаменуется расцветом духовным. Сейчас не будет конца света. Но будут частичные разрушения, причем серьезные. Как, например, один человек спросил меня, будет ли Третья мировая война? И когда мы стали думать на эту тему, я понял, что война, Третья мировая, давно уже идет. Вот что такое Вторая мировая война по количеству жертв. 20 миллионов с той, с другой стороны, людей за 4 года военных действий. Примерно так. Хорошо. А что происходит сейчас? Каждый год человечество выкидывает детей абортированных миллион ежегодно. Каждый год миллион. Каждый год миллион. Мы сейчас здесь сидим уже несколько часов. Каждые 3 секунды. Раз, два, три. Умер ребенок с голоду. Еще раз. Раз, два, три. Еще один умер ребенок с голоду. А сколько самоубийств? Они стали превышать количество этих насильственных смертей, болезней, от катастроф. Самоубийства в некоторых местах. Превышают такие нормы. С этой точки зрения давно уже идет Третья мировая война. Прямо в этом мире, без объявления официального, уничтожение колоссальное происходит. Обратите внимание на этот момент. Люди сами принимают такое решение причем. То есть как-то это все устроено. И это называется миром. Поэтому да, больной организм, требуется лечение. Безусловно, но лечение должно быть разумным. Если глаз, катаракта на глазу, мы же не выкалываем глаз целиком, снимаем катаракту, нужно быть очень внимательным, осторожным. Революции не помогут. Нужно духовное знание, нужно действовать точно, безошибочно, как опытный врач. Поэтому мы хотим распространять физическую культуру. Это главная причина, потому что болезнь есть. Болезнь — это невежество. Нужны знания, не просто религия. Религия — это хорошо, но также очень плохо, если она невежественна. Она очень опасна. Если она в знании, прекрасно. Нужна наука. Все вопросы? Большое спасибо. Еще вопрос? Именно потому, что кошка не способна осмыслить свои действия, за нее это действует сверхсознание. Дополняет как бы ее недостатки. Это подобно тому, как маленький ребенок, он не может действовать полноценно, его дополняют действия родителей. Все, что он делает еще плохо, нужно переделывать и так далее. Так вот, животные – это братья меньшие. Они нуждаются в особой защите и не получают ее естественным образом. Человек освобождается от такой защиты, потому что в него вкладывается энергия разума. Он прилагает определенные усилия, от него это требуется. Человек должен позаботиться прежде всего о себе, а потом о машине. Как определить предел, когда человеку достаточно заботиться о себе и начать заботиться о машине? Называется принцип практичность. Если я в полном порядке забочусь о себе, у меня будет энергия энтузиазма. Что это такое? Это будет излишняя энергия, которую я должен расходовать на деятельность. Она автоматически приходит. Это уже заложено во мне. Если я в порядке, если я здоров, у меня есть достаточно сил для игр, для деятельности, я, несомненно, эту энергию использую в этом направлении. Несомненно. Это уже есть. Но если я болен, я не могу эту энергию использовать. Она потенциально существует, но я не могу ее проявить. Таким образом, главное быть здоровым. И признак здоровья – это энтузиазм. Это радостная деятельность в радости, в энергии радости. Творческая энергия. Она всегда позитивна. Энтузиазм – это всегда позитивная энергия. Тогда как это вынужденная деятельность, она негативна. Скорее бы вы от всего это отделаться, как мне это все надоело уже. Если бы не эта зарплата, я бы плюнул все это. Если бы не эта семья, если бы не это вот это вот бремя. Это не энтузиазм, это вынужденное, это страдание приносит энергию. Почему? Я не здоров. Мне трудно все делать. Я быстро устаю, я могу делать одно и то же долго, у меня кончается творческий запас энергии, у меня нет высоких талантов и прочее. И я страдаю. Но что мы хотим сказать? Что в каждом человеке есть уникальные способности. Абсолютно в каждом человеке. И просто нужна наука, чтобы раскрыть эти возможности. Каждый индивидуум. Известно, что всего лишь несколько процентов наших возможностей психики и других энергий используется. Всего несколько процентов, остальные спят. Ну вот, цель пробудить. Такова задача. Поэтому здесь это придет. Так же, как пища, которую мы едим, с каждым кусочком мы чувствуем вкус и насыщение. Как определить, что я уже сыт? Ну, автоматически. Я это чувствую. Чем индивидуальное сознание отличается от разума? Разум – это проявление индивидуума. Например, хорошо. Мы говорим о личности. Но что такое личность? Личность определяется в ведах тот, кто обладает чувствами. Я обладатель чувств, значит, я личность. Но то, как я чувствую, какой у меня тип чувств, это уже индивидуальность. Мы чувствуем по-разному все, но чувства все имеют, все мы личности, и при этом еще индивидуальные. Мы не имеем точно одинаковую точку зрения. Всегда есть какое-то индивидуальное различие. Всегда есть какое-то разнообразие. Если оно позитивно, это источник наслаждения. Смотрите-ка, сколько удивительных точек зрения. Но если это негативно, это источник страданий. Поэтому разум – это проявление индивидуума. У каждого есть свой индивидуальный разум. Индивидуальная хорошая оценка всего. Смотрите, сколько можно иметь позитивных точек зрения? Безгранично. Безгранично. И все они могут быть позитивными, полезными. И каждый человек внесет эту позитивную часть своей индивидуальностью. И в этом будет его особый, уникальный вклад в развитие культуры, общества, науки, сознания. В этом наша неповторимость. Что у каждого свой индивидуальный разум. И то есть есть высшее проявление индивидуальности, духовное. Есть духовный разум, духовное чувство, духовное, духовное тело, так называется. Это называется сварупа на санскрите. Изначальная форма. И она духовная наша, изначальная форма. Сейчас она прячется в этой материи. Вот и вся разница. Она спрятана в этой материи. В сжатой форме. Вот ее можно раскрыть при помощи практики. Как из семени может вырасти огромное дерево. Потенциально у нас огромные силы. И мы это чувствуем. В форме желаний. Я хочу видеть всю Вселенную, смотрите. Хочу заглянуть еще дальше. Удивительные желания в человеке. Пожалуйста. Да, любовь, она может сделать человека несчастным или счастливым, поскольку любовь, она двойственна. Как бы законы любви, они пока непостижимы для человека. Например, от точки А до точки Б, вот такое же расстояние, как от точки Б до точки А, верно? Точка А и точка Б. От точки А до точки Б, такое же расстояние, как от точки Б до точки А. Но если я скажу, объект А любит объект Б, значит, объект Б точно так же любит объект А, это будет неправильно. Что любовь сугубо индивидуальна. Она переживается только индивидуально. И она требует обмена, ответа. Здесь безответная любовь – это страдание. Одновременно это и наслаждение, и страдание. Но большая часть – это страдание. Но когда любовь, а любовь между равными возможна только, полноценная называется любовь. То есть есть супружеская любовь, родительская любовь, любовь друзей, есть любовь к покровительственным, могущественным людям, есть нейтральная любовь. То есть в целом, если человек все эти имеет пять вот этих составляющих, он будет очень счастлив. Если у него все эти вот вкусы отношений. Но если что-то только одно, и причем оно не всегда полноценно, он будет страдать от такой любви. Она называется безответная, неполноценная. Об этом мы поговорим еще немножко позже на наших семинарах. Это будет определенная конкретная тема о любви, о этих отношениях. Хороший вопрос. Моя бабушка тоже такая же. И, конечно, мы любим свою бабушку. Кто не любит бабушку? Это самое доброе живое существо для нас. Больше доброты мы ни такой не получаем, как от бабушки. Это известно. Но интересный момент. Что касается бабушек, дедушек, их любви. Для матери молодой достаточно любить своего ребенка и мужа. Потом она любит друзей ребенка, друзей и мужа. Расширяются понятия. Необходимо. Но старый человек должен видеть большую семью. Иначе будет страдать. Это требуется от него. Старый человек не должен ограничиваться только своей семьей. Видите, какие задачи у человека? Это называется мудрость. Не просто обычная любовь, просто у меня есть ребенок, я люблю его. А уже чужого ребенка я по-другому к нему отношусь. Если мы так сохраним такое понимание до конца своих дней, чем будем отличаться от обычного человека? Даже от животных. Животное тоже любит своего ребенка. Но у человека есть задача увидеть большую семью, семью Бога. Вот бабушка должна стать такой. Дедушка, вот эти люди, пожилые уже, прожившие жизнь, должны иметь такое большое чувство, большую пхаву, любовь к миру, к людям, к каждому живому существу. Вот ожидается вот такой уровень в конце жизни человека. Поэтому люди страдают в старости. Природа требует этого. От чего же не страдают? От собственных родственников. Не лезь, иди туда, в свою комнату. Я сама все сделаю. Не вмешивайся, не трогай моего ребенка, испортишь его своей любовью. Потому что эта любовь эгоистическая не может быть долго приносить пользу. Она должна быть шире, шире, шире. То есть доброта должна расширяться. Моя бабушка очень любила наших, то есть меня, внуков, родственников. Но других она считала чужими. И только в конце самой жизни она стала меняться по своей природе. Я видел одну бабушку, видел. Я ехал в автобусе в какой-то другой город, на Урале это было, и заходила тоже старушка туда. Около 100 лет ей. Поэтому я запомнил ее. Она одна. И вот ей помогают, знаете, у нее такое сознание, у нее сознание такое, что она смотрит на всех, как на своих детей. Она прям разговаривает с каждым сразу же, ей не нужно знакомиться там, она сразу говорит, а она все о себе сразу рассказала, говорит, я, говорит, уже никого, говорит, у меня нет, у меня, говорит, все дети уже давно умерли от старости. Она, говорит, все, живу. А для меня, говорит, вы все как дети, какая, говорит, мне разница. И поскольку она имеет такое сознание, то любой человек на улице, он помогает ей, как ребенок, чувствует ее материнскую вот эту вот пхаву. Она могучна очень, материнские чувства. Вот такой должен быть старый человек. Это лишь как бы пример. Некоторый намек на это. Я бабушку спросил, бабушка, есть Бог? Я был еще в школе ребенком, и я думаю, надо бабушке спросить. Бабушка знает про Бога-то. А это кто его знает? Может, и есть. А может, нет. Раньше, говорит, мы все верили в Бога, все. Были везде иконы, везде были писания, Библия. Говорит, а что потом было? Ну, говорит, пришли какие-то люди, говорит, снимайте иконы, это все провокация. Ну, мы, говорит, сняли, раз провокация. То есть бабушка была в невежестве, в полном. Но однажды она поразила меня, когда мы потеряли, моя сестра потеряла сына 6-летнего, мой племянник, он утонул. Трудно представить шок, какой был. У моей матери, у моей сестры, я тогда приехал тоже, ребенка похоронили. Нелепая смерть, совершенно вообще нелепая. И она написала письмо, бабушка. Что она сказала? Удивительно. Крепитесь, сказала. У каждого человека своя судьба. Она стала говорить о законах кармы, не зная, не читая об этом. У каждого человека есть своя судьба. Крепитесь. То есть поймите этот момент, что у каждого есть своя судьба. То есть что-то она понимала просто на основании опыта прожитой жизни. Но тем не менее, мы говорим еще о целенаправленном развитии. Конечно же, опыт жизни что-то дает, какие-то крупицы знаний, крупицы, смешанные с этим невежеством. И это трудная вещь. Но нам требуется достичь настоящей платформы знания. Чтобы старость не победила наше сознание, только тело, но чтобы не захватило наше сознание, наши чувства, наш разум. Чтобы болезни не имели власти над нашим сознанием, и даже смерть не имела власти. Это великая большая любовь должна быть для этой цели. Тогда смерть не властна над человеком, над живым существом имеется в виду. Душа вечна. Таково ее определение. И вот бабушки, дедушки должны быть очень мудрыми людьми в обществе. Они будут очень ценными, они никакие не нужными, просто не лишней частью. Поэтому добродетель относительно, видите. Как избавиться от жадности, зависти, алчности? Хороший вопрос. Зависть, жадность, алчность. Есть лекарство. Повторяйте. Ишавасьям идам сарвам. Ишавасьям идам сарвам. Могущественная мантра. Ишавасьям идам сарвам означает «все принадлежит Богу». Нирмама. В этом мире нет ничего моего. Я пришел сюда с пустыми руками, и с пустыми руками уйду. Иши, Вася, медам сорвам. Жадность будет уменьшаться. Кроме того, смотрите внимательно. Люди страдают, кому-то чего-то не хватает. Помогайте иногда. Будем чувствовать удовлетворение от этого. На самом деле, если мы правильно будем действовать, правильно помогать, не просто на ветер средства, а именно правильно в знании, нужно быть внимательным для этой цели. То есть мы не должны мириться с тем, что много людей страдает в этом мире. Либо мы должны знания распространять, либо помогать имущественным, если мы богаты, бедным и больным людям или детям. То есть нужно быть активными. Доброта должна быть активна. И тогда мы излечимся от недостатков. Но если доброта пассивна, эта доброта обрастает жадностью, завистью и похотью. Я где-то внутри добрый. Но люди не понимают этого, видите? Потому что я оброс вот этими недостатками. Потому что я не активен в своей добродетели. Мне не хватает разума понять, куда направить свой добродетель. Как был такой Дритараштра. И он спросил своего секретаря. Мой секретарь был святой человек. И он знал, кто такой Бог. Представьте себе, он общался с Богом. Санджая. Санджая. Каким образом ты знаешь Бога? И почему я не могу понять его? Я только в книгах читаю, а ты разговариваешь с ним. Санджая сказал. Потому что я никогда не делаю добрых дел понапрасну. Они расходуют добродетель понапрасну. Что человечеству нужно для полного счастья? Шампанское? Можно так подумать и делать такие вещи. Но является ли это высшей добродетелью? Сначала нужно дать знания человеку. Духовное образование нужно дать человеку. Научить его контролировать чувства и ум, сделать хозяином чувств, хозяином своей жизни. А потом он может выбрать самые лучшие вещи, которые необходимы для его жизни сам. Мы должны решать за него. Вот тебе шампанское на Новый год, вот тебе это на Новый год, а вот тебе машина, тебе 18 лет. А вот тебе оружие есть, магазин, пожалуйста. Все для твоей безопасности, для твоего счастья. Эта жизнь навязана законами алчности и борьбы, и зависти. Поэтому нужно повторять. Ишивасим и дам сарвам. Даже я принадлежу Богу. Все принадлежит Ему. Богоцентрическая концепция. Хозяин уже есть. И я не могу с ним соперничать. Он выше меня. Принцип служения гармонизирует этот мир. Не господство. Как достичь материального блага? Материализовать желание в жизнь. Как достичь материального блага? Ну, это просто. Например, что хотите? Денег? Это материальное благо или что? Нужен разум. Я знаю одного человека, который стал богатым, очень богатым человеком. И знаю его брата. И брат о нем рассказал. Интересную вещь, как он стал богатым человеком. Над ним все смеялись в школе, над этим человеком, ребенком. Он все ходил к речке, там какие-то камешки складывал. Думали, наверное, будет художником. Он был бизнесменом на самом деле. И только он подрос, он взял эти камушки, наклеивал на фанерки какие-то, посыпал какими-то опилками металлическими на клей, какие-то рисунки делал и продавал. И стал богатым человеком. Вот рецепт. Вот такой рецепт можно применить. Но это разум. Нельзя сымитировать. Другой человек, я знаю, тоже стал богатым. Я лично смеялся над его усилиями стать богатым. Что он только не продавал. Думаю, да как он разбогатеет? Сейчас у него несколько магазинов. Это просто разум определенный. Если мы хотим материального богатства, мы должны иметь соответствующие качества. Соответствующие качества. Но если мы не имеем соответствующих качеств и хотим материального богатства, то что-то не то со мной. Я предаю свою природу, означает. Не думайте, что каждый человек должен быть богат. Совсем нет. Например, есть люди, которые вообще не заинтересованы в богатстве, с большим разумом. Они заинтересованы в отречении, наоборот, в отказе от богатства, в свободе заинтересованы. Есть разные люди. Поэтому не внушайте себе искусственные цели. Не каждый человек должен быть одинаково богат. Но каждый должен быть счастлив. Но счастлив он может только собственная природа, а не подражая кому-то. Вот мы пошли с дочерью на каток, на Медео в Алмате. И там был полный, там столько народу, каникулы, дети там были, взрослые. И я заметил одну вещь, что может быть 2-3 человека там фигуры какого-то там пилотажа показывают, знаете, фигурное катание, красиво катаются. То есть очень. Остальные как крова на льду. Ноги у них туда и сюда, и там падают, вот такие все. Смешно на них смотреть, на взрослых людей, интересно, смешно, конечно, все это. Но я подумал, откуда у них такой энтузиазм, тем не менее, а? Вот все у них так вот наперекосяк, все нелепо, а энтузиазм большой. А потому что пару человек там, знаете, показывают эти вещи, вот и все. Остальные просто подражают. Вот этот мир такой же. Есть какие-то успевающие люди, остальные все как сумасшедшие подражают, но нелепо все это, как на крови седло. Потому что им это не свойственно. Несколько человек успешно в этом мире, остальные подражают. А что же с этими успешными? Они не знают, как жить дальше. Недавно я здесь разговаривал с одним миллионером. Самый несчастный человек, который я видел вообще. За последние годы, наверное. Он в тупике. В принципе, он в тупике. Он не знает, как жить дальше. Проблема. И вот смотрите. Мир делится на две категории людей. Одни успевающие в тупике, а другие подражают им. Не подражайте никому. Станьте самим собой. Вот сначала нужно удовлетвориться тем, что есть, иначе вы не разбогатеете. Если всегда недовольны, недовольны, недовольны, кто недовольному человеку даст деньги? Если вы несчастны, сварливы, недовольны, капризны, раздражительны, кто ему даст деньги вообще? Кто ему доверит даже деньги? Или кто-то не может выйти замуж или жениться, потому что он такой, вот он то недоволен, но кто же за такого недовольничка выйдет замуж? Или женится? Сначала станьте удовлетворенными, умиротворенными, гармоничными, а затем развивайте, насколько можете, и будьте счастливы. Что, кому-то нечего есть? Никто с голоду не умирает здесь? Разве кому-то что-то не хватает? Не хватает только знаний о самом себе. Самого себя не хватает. Деньги не дадут нам таких понятий. Деньги – хороший слуга, но плохой хозяин. Так говорят о них. Если мы служим деньгам всю жизнь, то какой смысл гордаться? Мы теряем шанс. Но это хороший слуга. При помощи денег можно делать много хороших вещей. Если у нас есть хорошие идеи, энтузиазм, счастье, и мы уже знаем, как использовать эти деньги на благо, безусловно, все благословят. Будь богатым. Все будут только рады таким людям богатым. Ну, на этой тяжелой ноте мы и закончим. Большое спасибо.